Глава 6. Планеты в домах гороскопа. Солнце в домах гороскопа. Солнце говорит о том, куда направлена наша самоидентификация, активная жизненная позиция, в каких ситуациях ярче всего проявляются наши способности и потенциал. Ведь кто-то хорошо реализуется в кризисе, а кто-то, занимаясь рутинными делами. Солнце указывает на среду, которая сильнее всего формирует человека, а также на среду, где он больше всего себя проявляет. Напоминаю, планета работает тем ярче, чем ближе она находится к куспиду дома. Планета, сидящая в середине дома, может оказывать очень слабое влияние. Солнце в первом доме. Особенное положение для Солнца. Оно находится в родственном ему огненном доме и к тому же является его элеватором. Более того, и первый дом, и Солнце связаны с нашей личностью. Поэтому люди с Солнцем в первом доме всегда яркие, активные, заметные, вне зависимости от знака зодиака. В них присутствует стремление заявить о себе, тяга к деятельности. Но если творческая и активная жизненная позиция не подтверждаются другими точками гороскопа, то это может убавить общую яркость человека. Обладателю Солнца в первом доме важно развиваться и на физическом уровне, и в целом. Часто такое положение бывает у спортсменов, актеров, публичных личностей. Они, как правило, являются единоличниками, индивидуалистами, которые предпочитают действовать сами по себе. Худшее проявление Солнца в первом доме — это раздутое эго, требование повышенного внимания, желание признания, преувеличение своих способностей, тщеславие, хвастовство и бесконечное самоутверждение, в том числе и за чужой счет. Солнце во втором доме. Энергетический потенциал человека направлен на материальные ценности. На уровне эго и сознания у него присутствует желание достичь стабильного и спокойного существования, создать себе комфортную платформу. Такой человек достаточно творчески подходит к решению финансовых проблем. Минусы — чрезмерное стремление к роскоши и удовольствиям, большая зависимость от материальных благ. Солнце в третьем доме. Интерес направлен на обучение и контакты. Такие люди с большим удовольствием учатся новому, общаются, путешествуют. Нередко это преподаватели, журналисты, писатели. У них широкий круг приятелей. В худшем случае Солнце в третьем доме дает эгоизм и тщеславие, манию величия и самолюбование в сфере знаний и контактов. Это тот самый родственник, который считает себя самым умным, приезжает на семейные вечера похвалиться своей эрудицией и всех этим бесит. Солнце в четвертом доме. Это, как правило, консервативный, домашний человек. Ему свойственны традиционализм и патриотизм, иногда на грани с национализмом, любовь не только к дому и семье, но и к родине. Он может быть историком, археологом. У обладателя Солнца в четвертом доме хорошие отношения с родителями и детьми. Он примерный семьянин. Это неплохое положение для женщин. Вся ее энергия и потенциал направляются в дом, в семью. В худшем варианте такой человек самоутверждается и пытается возвыситься за счет близких. Ему может быть настолько комфортно дома, что он не особо хочет выходить за его пределы и, как следствие, не развивается. Как совместить информацию по планете, знаку зодиака и дому гороскопа? Рассмотрим на примере Солнца. Солнце показывает направленность нашего эго, наше желание и хотелки. Знак зодиака говорит о том, как, через какие качества и свойства оно реализуется. А дом говорит о том, где оно реализуется. Солнце в четвертом доме в Раке говорит о том, что у человека дом — полная чаша. Он любит готовить, выращивать растения, вся энергия направлена в дом и семью. А солнце в четвертом доме в знаке Овна говорит о том, что человек командует в доме и самоутверждается за счет других членов семьи. Таким образом, в обоих случаях энергия направлена в дом и семью, но проявляется по-разному. Во втором случае человек стремится командовать, муштровать и придумывать разные активности. Качества знака Овен усиливают солнце. Солнце в пятом доме. Особое положение планеты. Солнце в огненном доме и, кроме того, солнце — сигнификатор пятого дома. Это человек играющий. Светило в пятом доме говорит о творческих способностях, жизнелюбии, важности детей, особенно для женщин. В целом, человек с таким положением солнца горит в состояниях авантюр, приключений, развлечений, рисков, творчества, праздников, любовных увлечений. Реализация эго происходит посредством либо собственного творчества, либо детей. Солнце в пятом доме нередко бывает у представителей творческих профессий — актеров, музыкантов, публичных деятелей. В худшем варианте солнце в пятом доме дает чрезмерный азарт, авантюризм, игроманию. Все внимание личности направлено на праздный, богемный образ жизни. Солнце в шестом доме. Люди с солнцем в шестом доме живут работой. Это трудоголики. Они реализуются, принося практическую пользу. Они любят трудиться, помогать, заботиться и о людях, и о животных. Их высоко ценят на работе. Иногда такое положение солнца — показатель слабого здоровья. Но не всегда. Это зависит от солнца и его аспектов. Так, квадратура солнца-сатурн часто означает ослабленное здоровье. В худшем варианте солнце в шестом доме дает большую перегруженность. Человек убивается на работе. Возможен сильный эгоцентризм. Человек считает, что без него никто не справится, и работа встанет. У меня есть такой знакомый с солнцем в шестом доме. Он любит говорить, что он единственный работает 24/7, а все остальные — бездельники. Хотя это очень большое преувеличение. Солнце в седьмом доме. Классический показатель для общественных деятелей, юристов, в том числе адвокатов. Это яркий человек, которому важно общественное внимание. Но поскольку седьмой дом — это дом всех, кто не я, то часто такое солнце полностью направлено на партнера. У обладателя данного положения нередко бывает активный, яркий партнер, и сам он гаснет на его фоне. Как именно происходит в вашей конкретной ситуации, зависит от того, насколько сильны ваши личные солнечные принципы, насколько горит ваше солнце и куда оно светит. Обладатель солнца в седьмом доме часто делает партнера, как правило, по браку, источником своей гордости. Понятно, что такое чаще свойственно женщинам. В худшем варианте это означает наличие эгоистичного, капризного, авторитарного партнера, требующего повышенного внимания. Либо наоборот, человек сам может проявлять эгоизм в брачных отношениях. Еще один подарочек — дурная слава и сплетни. Солнце в восьмом доме. Во-первых, это классический показатель человека, который умеет хорошо устраиваться в жизни за счет ресурсов других людей. Для него характерен интерес к большим деньгам и бизнесу. Во-вторых, это один из показателей посмертной славы. Такой человек выбирает экстремальные или оккультные профессии. В его жизни много рискованных ситуаций. При них он горит и расцветает. В худшем варианте солнце в восьмом доме означает бесконечные проблемы, катастрофы. Человек притягивает к себе различные кризисные ситуации. Солнце в девятом доме. Особое положение для солнца. Оно находится в третьем из огненных домов. Человек стремится проповедовать, убеждать, он получает высшее образование и пишет диссертации. Это положение характерно для классических преподавателей, политических деятелей, писателей, философов и путешественников. Нередко такой человек в результате оказывается за границей и проводит там много времени. В худшем варианте солнце в девятом доме дает тщеславие и манию величия. Его обладатель считает себя самым умным. Он скитается, чувствует себя неприкаянным, никак не может себя найти и очень тяжело переживает отсутствие авторитета. Солнце в десятом доме. Хорошее положение для солнца, потому что десятый дом — дом цели. Его обладатель — активный человек, который стремится к достижению цели. Это яркая личность, руководитель фирмы, создатель собственного бизнеса. Его эго направлено на карьеру, достижение и духовное возвышение. Такой человек талантлив. Возможные проблемы связаны с тем, что обладатель солнца в десятом доме может пожертвовать детьми ради карьеры. Это тщеславный карьерист, который готов на все, лишь бы взлететь и светить ярко. Солнце в одиннадцатом доме. Показатель нестандартного человека, который хочет заниматься чем-то экстравагантным, идти нехоженными тропами, притворять в жизнь новые идеи, использовать нестандартные решения. Это дружелюбный, общительный, гуманистичный человек, часто общественный деятель либерального толка. Ему важно быть частью группы, участвовать в коллективных проектах. Его эго направлено в сторону экспертного лидерства. В худшем случае солнце в одиннадцатом доме дает шокирующий, безобразный характер, возмутительное и разрушительное поведение, революционность, авторитарность, анархизм и проблемы с друзьями. Солнце в двенадцатом доме. Это история либо про серого кардинала, действующего тайно и исподволь, либо про стремление к уединению, творческому созерцанию, отшельничеству, к погружению в мистику и оккультизм. Солнце в двенадцатом доме не так часто дает социальный успех, хотя бывают исключения. Например, певица Мадонна. В таком случае энергия скорее направлена на творческую деятельность, песни, музыку, фотографию, режиссуру. В худшем варианте возможна изоляция от общества, добровольная или принудительная. Также это один из показателей болезней, в том числе психосоматической и психической природы. Посмотрите, как многогранна тематика каждого дома и как она проявляется в личности на разных слоях. Возьмем для примера ту же Мадонну. Двенадцатый дом проявился в ее интересе к кабале, мистическим течениям, а также в нездоровом увлечении пластическими операциями. Благодаря многогранности у нас есть выбор, ведь у каждого дома широкий спектр реализации. Да, он имеет определенный крен, например, люди с солнцем в двенадцатом доме редко идут в спортивную карьеру. Но все же пространство для выбора у нас есть всегда. Как именно будет проявляться тематика дома, сильно зависит не только от положения планет в доме, но и от их аспектов, которые мы подробно рассматривали в первой книге. Луна в домах гороскопа. Луна в домах гороскопа говорит нам, во-первых, о том, в каких областях жизни мы проявляемся эмоционально, во-вторых, где именно нам наиболее комфортно раскрывать свой эмоциональный потенциал. В-третьих, дом, где стоит Луна, показывает сферу наибольшей изменчивости. Мне не хочется говорить нестабильности, ведь это вторично. Причина нестабильности — не внешние обстоятельства, а изменение нашего эмоционального настроя. Луна в первом доме. Такое положение говорит о человеке тонком и чувствительном, потому что сфера первого дома распространяется на все. Как правило, он эмоционально неустойчив. Я сама, как обладатель Луны в первом доме, могу подтвердить это. Он довольно часто меняет внешний облик. Первый дом связан с внешностью. Сегодня джинсы и майка, завтра вечернее платье и высокие каблуки. Очень зависит от семьи и от детства. Так что если у вашего ребенка Луна в первом доме, будьте особенно внимательны, старайтесь создать с ним хороший контакт, организовать здоровый сон. Кроме того, люди с Луной в первом доме не только эмоциональные, но и очень эмпатичные, интуитивные, сострадательные. В худшем варианте Луна в первом доме означает капризность, истеричность, плаксивость, в некоторых случаях — лень и слабоволие. Луна во втором доме. Неплохая позиция для Луны, потому что она является элеватором второго дома. Означает сильный эмоциональный интерес к деньгам и большие волнения, связанные с ними. Кроме того, это сфера наибольшей переменчивости человека. Сегодня ему нравится зарабатывать деньги одним способом, а завтра ему становится скучно, и он ищет новые пути. Такое положение нередко говорит о получении средств от родителей, квартиры, наследства. Также означает эмоциональное отношение к собственности, к вещам и даже эмоциональную зацикленность на финансовой стороне любого вопроса. Минус данного положения в том, что отсутствие денег может выводить человека из душевного равновесия. Кроме того, он склонен неразумно и нерационально распоряжаться средствами под влиянием настроения. Также возможна неуравновешенность в аппетите. Ведь второй дом отвечает в том числе за пищевое поведение. Люди с Луной во втором доме склонны заедать стресс. Луна в третьем доме. Считается, что это дом радости Луны. Это один из возможных показателей большого числа братьев и сестер, родственников, с которыми человек поддерживает теплые и трепетные отношения. Обладатели Луны в третьем доме эмоционально относятся к общению с близким окружением. Также это положение дает сильное интеллектуальное любопытство и большой эмоциональный интерес ко многим вещам, потому что Луна — одна из планет, которая отвечает за память. Как правило, такие люди очень контактны. Большой пласт их интеллектуальных способностей закладывается в детстве, ведь Луна напрямую связана с данным периодом жизни. Плюс ко всему, это один из возможных показателей учебы на дому. Если помимо Луны в третьем доме у ребенка сильно проявлен знак рака, козерога или рыб, то не торопитесь рано отдавать его в школу. В худшем случае у человека много проблемных, болезненных родственников, а также это положение может принести в жизнь постоянную суету, неразбериху в связях, бессмысленное общение и информационный шум, которые мешают сосредоточиться на чем-то важном. Кто отвечает за нашу память? Луна, наряду с Меркурием, отвечает за память, за восприятие информации. При этом Луна несет ответственность за долгосрочную память. Она связана с потреблением, заглатыванием, перевариванием и усвоением информации. Меркурий же отвечает за поверхностную память, интеллектуальное восприятие, мышление, контакты. Дома радости планет. Дом радости планеты — это дом, с которым планета вроде и не связана, но ей там весело. Например, это первый дом для Меркурия, личность, желание общаться, третий дом для Луны, потому что дом мутабельный, переменчивый, пятый дом для Венеры, он связан с любовью и романтикой. Шестой — дом радости Марса, он там проявляется активно, мощно, бодро. Одиннадцатый — дом радости Юпитера, мировоззрение, единомышленники. Дом радости Сатурна — 12-й, потому что ограничивать, сдерживать — это очень характерно для Сатурна. Дом радости Солнца — 9-й дом, потому что он огненный, связанный со Стрельцом, просветительская деятельность, возможность светить ярко, цели, уважение, эго. Дома радости имеют только планеты Септенера. Солнце, Луна, Меркурий, Венера, Марс и две социальные — Юпитер и Сатурн. Луна в четвертом доме. С одной стороны, это сильное положение Луны, ведь Луна — сигнификатор четвертого дома. С другой — не самое конструктивное. Оно дает очень большую привязанность к дому, к месту жительства, родителям и предкам. Такому человеку тяжело взрослеть, отрываться от родителей, переезжать. Но это же положение говорит о хорошей, крепкой семье. Считается также, что это один из показателей принадлежности к древнему роду. У человека может быть сильная связь с эгрегором рода. В худшем варианте Луна в четвертом доме дает слишком сильную зависимость от родителей, особенно от мамы. Луна в пятом доме. Чрезвычайно эмоциональное отношение к любовной жизни. Много романов, хобби и увлечений, всего, что представлено пятым домом. Такие люди любят развлекаться, вести праздный образ жизни. Они этим наслаждаются. Также для них характерно трепетное отношение к детям, они к ним очень привязаны. Неплохой показатель с точки зрения плодовитости. В худшем варианте говорит о множестве любовников и любовных историй, о капризах, неуравновешенности и нестабильных отношениях с детьми, вплоть до разрыва. Луна в шестом доме. Во-первых, на душевное состояние такого человека влияют здоровье и работа. В целом, Луна в шестом доме дает нестабильное отношение к собственному здоровью и формирует ипохондриков. Во-вторых, данное положение Луны часто показывает большую привязанность к животным. Эти люди не просто любят братьев наших меньших, но готовы поддерживать приюты, работать волонтерами. В худшем варианте эмоциональное состояние может сильно влиять на работоспособность человека. Он решит, что сегодня не в форме, а потому не будет работать. Также это показатель слишком большой зацикленности на домашних животных. Луна в седьмом доме. Во-первых, это один из показателей раннего брака. Во-вторых, сильной эмоциональной зависимости от партнера. Муж встал не с той ноги, у жены весь день дурное настроение. Также это может говорить о хронической неустойчивости в супружеских отношениях, несмотря на то, что внешний брак производит гармоничное впечатление. В целом, такой человек очень чувствителен, особенно в отношениях с другими людьми. Если при этом Луна в Деве или Козероге, то он, к тому же, невероятно разборчив в партнерах. Для него важно мнение других людей. Он хочет вписаться в социум. Луна в восьмом доме. Непростое положение для Луны. Человек, как правило, очень тревожный, бессознательно настроен на катастрофы, критические ситуации, негативное восприятие мира. У него множество фобий, страхов, маний, переживаний. Но при этом огромная интуиция. Иногда у него слишком легкое и поверхностное отношение к страхам. Он стремится к риску и опасности. В общем, сложная эмоциональная жизнь, которой нужны бури, встряски, перипетии и переживания. Плюс ко всему сказанному, это один из показателей склонности к саморазрушению. Показатель повышенной тревожности личности — это Луна в шестом, восьмом или двенадцатом доме. Луна в девятом доме. Один из признаков эмиграции. В целом, эмоциональное отношение к загранице. Такой человек считает, что хорошо там, где нас нет, и что заграница нам поможет. Его часто тянет в далекие края. Ему свойственно желание признания и славы. Он эмоционально относится к высшему образованию, хочет быть экспертом, гуру. Обладателю Луны в девятом доме нравится занимать достойное место в социуме. У него высокая эмоциональная потребность в признании и уважении. У Маргарет Тэтчер была Луна в девятом доме. В худшем варианте это история про вечное скитание. Человек оторван от дома, от семьи, он болезненно ищет признание и хочет быть авторитетом. Луна в десятом доме. Хорошее положение для карьеры. Это один из показателей известности, популярности и народной любви. Причем это даже более выделенное положение, чем Луна в седьмом доме. Потому что в седьмом доме очень велика опасность, особенно для женщин, все свои эмоции слить в партнера. А у человека с Луной в десятом доме такого риска нет. Он стремится к благам, почестям, эмоционально относится к самореализации, к развитию и продвижению. В худшем варианте у человека переменчивая история взлетов и падений. Ему нравится то одно, то другое, он меняет способы построения карьеры. Душевная неуравновешенность мешает общению с начальством и карьерному росту. Также Луна в 10-м доме — один из показателей того, что человеку трудно совмещать семью и работу, и его карьерному росту может мешать именно семья. Луна в 11-м доме. Человек с Луной в 11-м доме эмоционально относится к друзьям и единомышленникам. Ему крайне важно быть частью коллектива. Луна в 11-м доме дает хорошее чутье в плане реализации долгосрочных проектов. Ее обладатель хорошо умеет чувствовать тренды в любых вопросах, от моды до общественно-политических течений. Это один из показателей обновления традиций, внедрения реформ. Человек легко сходится и расходится с людьми, часто меняет друзей. В худшем варианте это непредсказуемость, перепады настроения, эмоциональные выходки, постоянные срывы планов и бесконечные метания. Луна в 12-м доме. Дает значительные оккультные способности. И чем сильнее Луна в гороскопе, у нее много аспектов, она стоит в своем знаке или в знаках, где особенно проявлена, в Скорпионе и Рыбах, тем они глубже, и тем более таинственная и мистическая жизнь у человека. Он находит вдохновение в молитве, у него большая эмоциональная потребность в уединении, в одиночестве. Он может оказывать огромное влияние на других за счет того, что тонко их чувствует. В худшем варианте это положение означает психические заболевания, тяжелые эмоциональные расстройства, пессимизм. Обстоятельства жизни часто складываются так, что человек теряет контакт с реальностью. Напоминаю, не забывайте синтезировать информацию дома и знака зодиака. Например, Луна в Деве в 12-м доме означает большую тревожность по мелочам и слабое здоровье. А, например, Луна в Тельце в 12-м доме скорее говорит о желании побыть одному, поваляться и посиборитствовать. Меркурий в домах гороскопа. Положение Меркурия в домах гороскопа показывает, в каких областях жизни человеку легче общаться, контактировать, где он чаще проявляет себя как коммуникатор и оратор. Также оно показывает, о чем человек чаще думает, на какую сферу деятельности направлены его интеллектуальные интересы, в чем лучше реализовывать интеллектуальные способности. Например, у автора этой книги история классическая. Меркурий расположен в 9-м доме, а это означает преподавательскую деятельность и писательство. Меркурий в 1-м доме. Дом радости Меркурия. Любопытство, подвижный ум и характер. Это человек очень оживленный, разговорчивый. Кстати, такое положение — показатель долго сохраняющейся моложавости во внешности. У обладателя Меркурия в 1-м доме быстрые интеллектуальные реакции. Это контактный, подвижный, любознательный человек. Его способности сильны во многих сферах. Он хорошо общается, легко изучает иностранные языки. В худшем случае такой человек много болтает. Он в каждой бочке затычка, сеет слухи и сплетни. Также это положение — один из показателей хитрого, авантюрного, весьма ненадежного человека, ведь Меркурий — изменчивая планета. Меркурий во 2-м доме. Человек наделен трезвым, практичным умом и здравой логикой. В первую очередь он думает о делах мирских и хлебе насущном. Кроме того, поскольку 2-й дом в принципе связан с накоплением, то Меркурий во 2-м доме способствует накоплению знаний. Показатель хороших предпринимателей — финансистов. В худшем варианте Меркурий во 2-м доме означает обман и спекуляцию, воровство, зацикленность на деньгах, жадность, прижимистость и меркантильность. Меркурий в 3-м доме. Сильное положение. Меркурий — сигнификатор 3-го дома. Это история про большое количество знаний. Его обладатель имеет активный интеллект. Он очень любит учиться. Именно такого называют вечным студентом. Ему все интересно. Несмотря на то, что Меркурий в третьем доме может давать некоторую поверхностность информации, такой человек имеет острый ум, разносторонне развит и эрудирован. В худшем случае Меркурий в третьем доме дает риск погрязнуть в сплетнях и слухах, общаться поверхностно, обрасти множеством бессмысленных связей. Это может быть пустой интеллект, который мечется от одного предмета к другому. Утром зашел в интернет посмотреть котировки, а через 6 часов обнаружил себя на сайте с желтыми новостями. Меркурий в четвертом доме. Если Меркурий в первом и третьем домах дает общительных людей, то эта история про замкнутость. В круг интересов такого человека входит в основном семья. Иногда такое положение может проявиться в исследовании истории, древних традиций, археологии, психологии. Это малообщительный, но очень дотошный, въедливый ум. Четвертый дом, основание гороскопа, дает желание копать вглубь. Такие люди нередко интересуются корнями, традициями, истоками. Также это один из показателей обучения на дому. В худшем варианте такое положение означает, во-первых, чрезвычайную узость взглядов, а во-вторых, частые переезды и смену места жительства. Кроме того, Меркурий в четвертом доме нередко притягивает родственников, которые постоянно приезжают в гости. Меркурий в пятом доме. Творческий интеллект и ум. Такой человек все время что-то придумывает, креативит. Это показатель хороших ораторских способностей. Каких именно, зависит от знака. В огненных знаках это чаще ораторы, актеры. В земных — ученые, практики. В водных — поэты, мистики. Кроме того, обладатель Меркурия в пятом доме любит общаться с яркими, незаурядными, талантливыми личностями. Также обладатель данного положения хорошо общается с детьми, часто занимается их обучением и воспитанием. Более того, Меркурий в пятом доме — плюс к плодовитости и ранним детям. При таком положении больше шансов рождения близнецов. В худшем варианте означает слишком практичный подход к любви. Человек меняет партнеров как перчатки, использует их для получения информации. Ведь дом, где находится Меркурий, это еще и место, где человек окружен информацией, а она может преподноситься в виде клеветы и сплетен. Меркурий в шестом доме. Хорошее положение Меркурия. Он одновременно и сигнификатор, и элеватор шестого дома. Человек обладает хорошим интеллектом, достаточно системным, четким и организованным, а также высокими деловыми качествами. Он практичный и четкий. Это показатель трудолюбивых людей, чей интеллект направлен на работу ради принесения пользы обществу. Человек проявляет интерес к информации прикладного характера. Такое положение Меркурия часто бывает у врачей, в том числе ветеринаров. Общение человека в основном происходит на работе. В худшем варианте все события жизни отражаются на здоровье человека. Либо ему постоянно приходится что-то делать за других. На работе же могут царить постоянные сплетни, болтовня, неразбериха, разногласия. Плюс ко всему, это еще один показатель наличия большого числа болезненных родственников, либо братьев и сестер, о которых надо постоянно заботиться. Меркурий в седьмом доме. Хорошее положение для активной общественной деятельности. Человек легко общается с окружающими. Он обладает достаточным красноречием, чтобы убеждать, умеет приходить к консенсусу, заключать договоры. Данное положение дает хороший навык работы в коллективе, способность красиво, изящно говорить, писать и договариваться. Оно часто встречается у юристов и консультантов. Также к Меркурию в седьмом доме относятся знакомство с партнером со школьной скамьи, ранний брак, многобрачие, союз с партнером моложе. Кроме того, найти партнера человеку помогает его интеллектуальная деятельность. Раньше это положение трактовали как показатель брака с родственником. В худшем случае Меркурий в седьмом доме приносит постоянные конфликты, ссоры, сплетни, обманы со стороны партнера или супруга, вражду и осуждение. Меркурий в восьмом доме, как правило, означает интерес к сложным кризисным ситуациям, а также к психологии и оккультизму. Ум такого человека активизируется в непростых условиях. Он умеет собраться в момент кризиса и отреагировать мгновенно. Это хорошо для бизнесменов, финансистов, брокеров, потому что позволяет им легко ориентироваться в экстремальных обстоятельствах. Кстати, это один из показателей того, что человеку надо быть особенно внимательным за рулем. Машины и другие транспортные средства могут притягивать к нему кризисные ситуации. Меркурий в восьмом доме иногда дает мрачные предчувствия, подозрительность и страхи. Меркурий в девятом доме. Такой человек легко усваивает философскую, культурологическую, мировоззренческую информацию. Ему легко даются иностранные языки. Он умеет ярко выступать. Хорошее положение для политиков, дипломатов, преподавателей, телеведущих. Человеку важно ездить в заграничные поездки. Они способствуют расширению его кругозора. За границей у него могут быть родственники. Также, возможно, учеба вдали от дома. В целом, такому человеку очень важно высшее образование. У него может быть их несколько. В худшем случае это человек, который всех оговаривает, ругает, а себя считает самым умным. Более того, он может предать других ради собственной выгоды. Меркурий в десятом доме. Профессия такого человека чаще всего связана с меркурианской деятельностью. Меркурий в десятом доме дает возможность построить карьеру путем интеллектуальных усилий, умения общаться или собственной хитрости. Обладатель данного положения умеет находить общий язык с сильными мира сего. Он хорошо усваивает информацию и использует ее для продвижения по карьерной лестнице. В худшем случае Меркурий в десятом доме означает интриги и обманы. Карьере могут мешать родственники, слухи и сплетни. Есть вероятность стать жертвой предательства, коварства, хитрости или совершить их самому. Меркурий в одиннадцатом доме. Хорошее положение для Меркурия. У человека прекрасные аналитические способности. Он контактный, общительный, мыслит перспективно. Часто увлекается такой сферой, как астрология, а также коллективной идейной деятельностью, в которой задействовано много людей. Ему присущ авантюризм. В целом, у обладателя данного положения всегда много новых интересов и знакомств, нестандартное мировоззрение. У него широкий круг друзей, много контактов с необычными людьми. В худшем варианте Меркурий в 11 доме может означать предательство со стороны друзей и большое количество безобразных порочащих связей. Меркурий в 12 доме. Непростое положение для Меркурия. Это дом одновременно его символического изгнания и падения. С одной стороны, у его обладателя бывает слабый, нестойкий интеллект и нечеткое мышление. Такой человек может путаться в мелочах. Он смотрит на некоторые вещи и процессы либо слишком широко и абстрактно, либо чрезмерно углубляется и вовлекается. С другой стороны, он мистик. У него глубокий, восприимчивый ум, мифологичное восприятие жизни, он умеет читать между строк и знает, что другой хотел сказать на самом деле. Умеет четко отличать истину от лжи. Он ясно видит и раскрывает тайны, особенно если 12-й дом находится в интеллектуальных знаках «Дева, Водолей, Близнецы». Это такой Эркюль Пуаро или Шерлок Холмс. В худшем варианте ему сложно находить общий язык с окружающими. При плохих аспектах могут быть проблемы с речью и слухом. Для такого человека все скрытое и тайное интеллектуально привлекательно. Он может сам обманывать, а также быть обманутым и обворованным. Есть риск попасть в тюрьму из-за чьих-то сплетен и клеветы. Кстати, Меркурий в 12-м доме это еще и показатель заговорщиков. Венера в домах гороскопа. Положение Венеры в домах указывает на зону, где человеку комфортно, где он расслаблен. Оно же указывает на место, где может случиться знакомство с противоположным полом. Это та сфера, где нам хочется гармонии, любви, покоя, мягкости. Кроме того, положение Венеры — это то, к чему у нас лежит душа. Это любовь по выбору. Так часто по позиции Венеры мы выбираем определенный типаж партнера. Венера в первом доме. Часто указывает на личность венерианского типа — мягкую, обходительную, комфортную. Такой индивид, как правило, умеет вести себя в обществе. Он человек гармоничный и уравновешенный, не любит конфликты, стремится всех помирить. Для него важны и любовь, и материальный достаток, и внешняя привлекательность, которую такие люди, как правило, сохраняют на долгие годы. Это классический показатель интересных внешне людей, особенно если Венера прямо на асценденте. Конечно, некоторый нарциссизм тоже иногда присутствует. Кстати, такие люди успешно занимаются танцами, балетом, художественной гимнастикой. В худшем варианте человек старается реализовать себя через негативные венерианские качества — разнузданность, большой сексуальный аппетит, лень. Какие именно, зависит от знака. Потому что Венера в Скорпионе скорее даст похоть, страсть к любовным приключениям, а Венера в Тельце — желание поваляться, ничего не делать, вкусно поесть. Венера во втором доме. Хорошее положение, гармоничное и уравновешенное, ведь Венера — сигнификатор второго дома, как правило, показатель финансово успешных и стабильных людей. Нередко любовные связи помогают человеку поправлять материальное положение. Но в целом, поскольку Венера отвечает за сферы комфорта, то богатство, деньги, материальные блага даются довольно легко и непринужденно. И поскольку Венера — планета мягкая, то она дает, во-первых, достаточно адекватное отношение к материальным благам, а во-вторых, стремится к эстетике. Такое положение бывает у архитекторов, дизайнеров. Оно было у Микеланджело. В худшем случае говорит о зацикленности на деньгах и жадности. Венера в третьем доме. Комфортные отношения с близким окружением, братьями и сестрами. Нередко встречается у писателей и поэтов, потому что упорядочивает и гармонизирует все, что связано с интеллектуальной деятельностью. Кроме того, такие люди умеют комфортно и непринужденно общаться в дружеских кругах. Плюс ко всему, обладатели Венеры в третьем доме могут встретить вторую половину на школьной скамье, в университете, а также в поездках и командировках. В худшем варианте данное положение означает отсутствие интереса к учебе и вообще к общению. Человеку не хочется напрягаться на эти темы. Иногда у детей такая позиция Венеры мешает учебе. Они ленятся, на экзаменах пытаются списать и проскочить на халяву. Венера в четвертом доме. Хорошие отношения с близкими, благостный настрой, гармония в семье. Человек в домашней среде расслаблен, инертен и даже консервативен. Он с удовольствием занимается домом, садом, украшает свое жилище, старается создать дома комфортную, красивую, гармоничную обстановку. Один из показателей любви к земле, к природе. В худшем варианте человек либо слишком зациклен на вопросах устройства дома и семьи, либо слишком ленив и консервативен. А если Венера сильно поражена, то дом может быть запущенным, заброшенным, совершенно неуютным. Пораженная Венера. При пораженной Венере в тех сферах, где мы должны получать удовольствие, расслабляться, отдыхать душевно, у нас наоборот, все напряженно, дискомфортно и сложно. Однако очень большие проблемы бывают все же редко, потому что какой бы ни была Венера, ее главная задача — смягчить ситуацию. Венера в пятом доме. Очень хорошее положение. Это дом радости Венеры. Дает интерес противоположного пола и красивые отношения, а также возможность получать подарки от любовников. Помогает творческой реализации. Обладатель Венеры в пятом доме — человек-праздник. Он хороший, мягкий, комфортный, понимающий родитель. У него, как правило, спокойные дети. В худшем варианте такое положение бывает у людей, занятых в сфере продажной любви — проституток, сутенеров, альфонсов. Также оно дает повышенную сексуальность, неудовлетворенность, желание постоянно менять партнеров, вести разнузданный, богемный, праздный образ жизни. Венера в шестом доме. Человеку важно, чтобы в месте, где он работает, были тишь, гармония и покой. Он любит свою работу, ему комфортно находиться на службе, при деле. Это один из показателей неплохого здоровья. Все-таки Венера гармонизирует, смягчает ту сферу, в которой находится. Даже хронические заболевания не доставляют особенного беспокойства. В худшем варианте обладатель данного положения много денег тратит на здоровье. Также это показатель большой лени. Человек ничего не хочет делать, не приспособлен к жизни. Венера в седьмом доме. Поскольку Венера — универсальный сигнификатор брака и седьмого дома, это положение благоприятно и для брака, и для делового партнерства. Оно дает непринужденность и комфорт в общении, дипломатичность, мягкость. У его обладателя, как правило, гармоничный брак. Партнер может помогать в решении финансовых проблем. В худшем варианте проблемы с партнерством, лень и нежелание работать над отношениями, конфликты, судебные разбирательства. Венера в восьмом доме. Сложное положение. Дает страстные отношения. С одной стороны, это темпераментная Венера, которой для гармоничного ощущения себя нужны эмоциональные встряски. С другой, она же может давать сложности в любви и проблемы с отношениями. Деньги чужих людей — помогают обладателям Венеры в восьмом доме выходить из сложных ситуаций. У них чутье на большие деньги. Экстремальные ситуации обостряют их чувства и распаляют любовь. В худшем случае люди с таким положением Венеры могут пойти на преступление, чтобы удовлетворить свои материальные запросы. Либо, будучи страстными по природе, могут страдать от ревности, считать, что их никто не любит. Плюс ко всему, они получают удовольствие от чужих проблем. Венера в девятом доме. Один из показателей — хранения денег за границей. Человек с Венерой в девятом доме может встретить любовь вдали от дома или вступить в брак с иностранцем. В целом, это романтики-путешественники. Данное положение хорошо для преподавателей, ораторов. Эти люди умеют хорошо излагать свои мысли, легко получают награды и почести за труды, в том числе за границей. В худшем случае это преподаватели, которые берут взятки. У людей с таким положением возможны проблемы и потери, связанные с учебной деятельностью, с преподаванием. Венера в десятом доме. Комфорт и успех в выбранной профессии. Вообще любая планета в десятом доме часто акцентируется нами умышленно. После 30-35 лет мы нередко приходим к профессии, связанной с той планетой, которая ближе всего расположена к куспиду десятого дома. В целом данное положение дает любовь и популярность. Человек, особенно женщина, с такой Венерой искусно использует протекцию. Часто выбирает венерианские профессии — индустрию моды, шоу-бизнес, дизайн, эстетичный спорт, балет, танцы. В целом, обладатель Венеры в десятом доме легко продвигается по карьерной лестнице и достигает желаемого без особых сложностей и конфликтов. Также он комфортно чувствует себя на руководящих позициях. В худшем случае это и любовные интриги с какой-то целью, например, ради протекции, и использование денег для подкупа. Венера в одиннадцатом доме. Человек комфортно себя чувствует в команде друзей, единомышленников. Это история про долгосрочные цели, гармоничный круг общения, интересные новые планы и проекты, которые развиваются без надрыва. Такие люди могут легко и комфортно попасть в тренд, вписаться в модную струю. Обратная сторона медали — конъюнктурщики. В плохом варианте — слишком праздный образ жизни, тусовки, друзья, лень, а также странные, недолгие и слишком экстравагантные любовные отношения. Венера в 12-м доме. Во-первых, означает тайные любовные связи. Во-вторых, такой человек умеет хорошо скрывать свои чувства. В-третьих, это показатель тайных источников дохода. Истинное материальное положение человек иногда скрывает. Он может быть этаким Кощеем Бессмертным, который чахнет над своим златом. Венера в 12-м доме также дает глобальную мистическую любовь ко всему миру. Ее обладателя нередко можно назвать увлеченным романтиком в розовых очках. Такому человеку хорошо с самим собой, в одиночестве, на природе. В худшем случае Венера в 12-м доме говорит об обманах в финансовых делах, о денежных махинациях и спекуляциях, которые довели до тюрьмы, либо, наоборот, о бессребреническом подходе к жизни. Также возможны безответная любовь и разочарование в данной сфере. Марс в домах гороскопа. Положение Марса в домах указывает на приложение вектора наших усилий. Куда мы направляем свой энергетический и волевой потенциал, где мы готовы наиболее активно прикладывать усилия, как физические, так и моральные. Марс в первом доме. Сильное положение. Дом символической обители Марса. Такие люди инициативные, бодрые, активные, им нравится среда борьбы и соперничества. Классический показатель для спортсменов, военных, первопроходцев. Им важно проявлять смелость, отвагу, решительность, постоянно куда-то двигаться. Им свойственны импульсивность, властолюбие, соперничество, активная жизненная позиция, которая может реализовываться как на благо, так и во вред. В худшем варианте это может быть агрессия, дерзость, неуправляемость, непредсказуемость поведения, наглость, эгоизм. Данное положение более предпочтительно для мужчин. Чем ближе Марс к асценденту, тем он брутальнее. Он влияет даже на голос, делая его ниже, в том числе у женщин. Пример — певица Далида, у которой Марс на асценденте. Женщины с Марсом в первом доме часто из тех, что коня на скаку остановят. Это бойцы. Если не по внешности, то по поведению. Марс во втором доме. Сложное положение, поскольку второй дом связан со знаком Тельца. А Телец — место символического изгнания Марса. Человеку приходится получать материальное благо путем борьбы, через труд и упорство. Он будто соревнуется за денежный приз, находится в гонке. У него постоянные взлеты и падения. Сначала он тратит много времени и сил, чтобы заработать деньги, а потом их транжирит. Он очень активный. С одной стороны, вроде зарабатывает много, но с другой и тратит не меньше, и поэтому в результате выходит в ноль. Его способом заработка может быть спорт и спортивные мероприятия. В худшем варианте такой человек может конфликтовать из-за денег и даже заниматься бандитизмом. И все это не ради идеи, как в случае Робин Гуда, а ради наживы. Марс в третьем доме. Человек очень активен в контактах и связях. Данное положение характерно для водителей. Оно дает быструю реакцию при управлении транспортными средствами. А также для журналистов, которые ездят по горячим точкам, для чего требуется отчаянность, храбрость. Кстати, Марс в третьем доме нередко бывает в гороскопах старших братьев и сестер, тех, которые постоянно защищают младших. Еще это может быть показателем постоянных конфликтов с родней, с братьями, сестрами, а также с соседями. К Конечно же, личность определяется не только Марсом, но Марс — сильная планета и проявляется, как правило, довольно ярко. У меня есть друг с проявленным Марсом в третьем доме в знаке Овна. Приличный человек, но как не переедет на новое место, сразу жалуется, что у него соседи — идиоты. Послушать его, он прав, на рожон не лезет, но в результате выясняется, что он подрался с соседом из-за того, что тот курил в лифте. Сделал ему замечание один раз, второй, а на третий врезал. Потом он воевал с соседями, которые по ночам слушали громкую музыку. Он раза три переезжал, и каждый раз у него были какие-то приключения. Хотя у него Марс гармоничный, хорошо аспектированный, но извне ему постоянно прилетали конфликты с ближайшим окружением и активная борьба. Марс в четвертом доме. Не очень хорошее положение. Место символического падения Марса. Один из показателей сложной конфликтной ситуации дома, проблемы ссор в отношениях с родителями. Так как Марс — это еще и место приложения физической силы, то часто это показатель сурового домашнего воспитания. И если родители такого человека были жесткими, то очень вероятно, что он тоже будет жестким со своими детьми. Чаще всего это работает в обе стороны. В зрелом возрасте такой человек может направить свою активность в археологию, в какие-либо изыскания. Это очень упорный и въедливый Марс. С таким положением часто рождаются ученые, исследователи, которые любят копать глубоко. Несмотря на то, что существуют и дома радости планет, и дома, где планеты чувствуют себя хуже, нет однозначно плохих и хороших положений. Любая планета в доме всегда дает спектр возможностей, которые мы можем применить так или иначе. Марс в пятом доме. С одной стороны, неплохое положение Марса. Говорит об огромной энергии, направленной на любовь, романтику. Это показатель большой сексуальной активности, особенно в мужском гороскопе. Кроме того, энергия Марса направлена на реализацию творческих способностей. Но это также история про авантюризм. Такому человеку нужны приключения, у него есть страсть к играм, к развлечениям. Как правило, обладатель данного положения достаточно спортивен. Также активность направлена на детей, на творчество. С другой стороны, возможны конфликтность и грубость в отношениях с детьми или с любимыми. Это больше касается мужских гороскопов. Кроме того, такие мужчины иногда пытаются растить сыновей как настоящих мужиков, обращаясь с ними слишком жестко. В женских гороскопах это может быть одним из показателей абортов и отказа от детей. Марс в шестом доме. Дом радости Марса. Он радуется на работе, трудится с рвением и энтузиазмом. Это люди активных профессий, медики, ветеринары, летчики. Вся их энергия направлена на работу. В худшем варианте означает конфликты на работе, также вероятна опасность от животных. Это один из показателей взаимной неприязни с ними. У обладателей такого положения Марса часто бывают ожоги, порезы, а при аспектах с Ураном — переломы и травмы. Марс в седьмом доме. Обладатель Марса в седьмом доме притягивает к себе с одной стороны людей активных, смелых, напористых и решительных, а с другой — конфликтных, грубых. Поэтому такое положение считается не очень хорошим для женщин. Иногда оно дает тягу к сильному, агрессивному, жесткому, брутальному мужчине типа полицейского, военного, пожарного. Это же и показатель возможных конфликтов, драк с партнером. У такого человека активная общественная позиция, и он стремится навязать ее окружающим. Так у Гитлера и у Муссолини был Марс в седьмом доме. У Гитлера Марс при этом еще и в весах, то есть в изгнании по дому и по знаку. Марс в восьмом доме. Довольно активное положение. Это еще один дом символической обители Марса через знак Скорпиона. Такой человек особенно эффективен в экстремальных ситуациях. Это классический Марс пожарных, хирургов, спасателей, каскадеров. Если эту энергию не направить в работу и на преодоление кризисных ситуаций, то обладатель такого Марса будет сам формировать подобные ситуации, стремиться к ним. Таковы адреналинщики, которые выбирают опасные для жизни хобби и виды спорта, играют со смертью. Это положение Марса бывает у заигравшихся суицидников, тех, кто случайно покончил с собой, хотя планировал только напугать окружающих. Также оно типично как для преступников, так и для тех, кто их ловит. Планета действует в обе стороны. Чтобы правильно направлять свою энергию, хорошо бы найти по сфере Марса вектор приложения сил, вектор энергетического выхлопа. Обращайте внимание на положение Марса у детей. По сфере дома можно определить, куда направить их активность и как в дальнейшем выбирать профессию. Очень важно осознанно направлять энергию в правильное русло, по дому. В противном случае человек неосознанно будет притягивать к себе нежелательные ситуации. Марс в девятом доме. Неплохое положение для Марса. Конструктивно проявляется в идеологической, социально-политической работе. Помогает общественным деятелям. Марс в девятом доме был у Ленина. Обладатель Марса в девятом доме стремится получать высшее образование. Также это положение характерно для мореплавателей, первооткрывателей, путешественников. Такой человек хочет реализовать себя вдали от дома, в дальних поездках. У него активная жизненная позиция и широкий кругозор. В худшем варианте Марс в девятом доме дает неукротимую жажду перемены мест. Человека все время тянет в другие страны. Кроме того, он постоянно пытается навязать свою точку зрения окружающим и доказать свою идеологическую правоту. У Ленина был не просто Марс в девятом доме. У него был особый случай — распахнутый верхний зодиак. В данной аудиокниге мы не будем касаться этого положения, но те, кому интересно узнать о нем подробнее, могут прослушать спецкурс на тему верхнего зодиака в моей школе астрологии. Марс в десятом доме. Чудесное положение для Марса. Обещает успех в карьере, особенно военной, продвижение по служебной лестнице. Но при этом человек любит устранять конкурентов и двигаться по служебной лестнице активно-агрессивно. Для него цель оправдывает средства. Он идет к цели упрямо, много работает, он хороший профессионал, но при этом действует достаточно жестко и бескомпромиссно. Данное положение Марса часто бывает у чиновников, политических деятелей, спортсменов. В худшем варианте такой человек не постоит за ценой ради поставленной задачи. Это также показатель конфликтов с начальством и сильными мира сего. Марс в одиннадцатом доме. Во-первых, обладатель данного положения нуждается в новых впечатлениях и видах активности. Во-вторых, он всегда стремится лидировать среди друзей и вести за собой единомышленников. Это Марс реформаторов. Кто не с нами, тот против нас. Он загорается при реализации новых проектов, нововведений, но при этом не видит берегов. Нередко это Марс самодуров, конфликтующих с друзьями и с ближайшим окружением. Иногда это также Марс анархистов. Марс в одиннадцатом доме был у Петра I, поэтому он разными насильственными способами прорубал окно в Европу, заставлял бояр брить бороды, отрезать рукава, пить кофе вместо чая и так далее. Марс в двенадцатом доме. Дает стремление делать все аккуратно и тайно. Человек предпочитает проявлять свои способности, добиваясь целей чужими руками. Он не любит идти напролом, а старается обходить препятствия. Такой Марс хорош для сыщиков и работников тайной канцелярии, шпионов и разведчиков, для работников закрытых заведений, охранников в тюрьме, санитаров в психиатрической больнице. Также человек с Марсом в 12-м доме может направлять всю энергию внутрь, в работу над собой. Такое положение бывает у религиозных деятелей, психологов, музыкантов. Это идеологичный Марс. Если ему что-то втемяшится в голову, он будет идти к своей цели окольными путями, изворотливо, но неуклонно. Его проблема в том, что иногда он бывает слишком коварен и пуглив. Это положение Марса — один из показателей склонности к дурным привычкам. Юпитер в домах гороскопа. Положение Юпитера в домах гороскопа указывает на сферы деятельности, где, казалось бы, внешние обстоятельства очень благоприятствуют человеку, ему сопутствует удача. Однако трактовка Юпитера как благодетеля, планеты большого счастья, до некоторой степени перестала себя оправдывать. В последнее время астрологи отмечают, что тренд Юпитера — масштабировать не только хорошее, но и плохое. Что именно увеличивает данная планета, зависит от ее положения в знаке и в доме, а также от аспектов. Юпитер весьма капризен. Не зря он в мифах тут же принимается метать молнии, если ему что-то не по нраву. Юпитер в первом доме. Дает человеку, с одной стороны, оптимизм, обаяние, удачу в достижении собственных целей. Он авторитетный, яркий, заметный, имеет вес в обществе. Он хочет добиться признания и уважения, и это дается ему достаточно легко. С другой стороны, у человека огромное самомнение, стремление к доминированию и преувеличению собственной значимости. Плюс ко всему, Юпитер в первом доме — показатель избыточного веса. Люди с таким положением легко поправляются и тяготеют к корпулентности. Юпитер во втором доме. Хорошее положение для достижения материальных благ. Свойственно удачливым предпринимателям и тем, кто получает наследство. Говорит о возможной помощи из-за границы. Такой человек умеет притягивать к себе материальные блага и ценности. При этом он может быть транжирой, излишне щедрым, даже расточительным. Такое положение Юпитера может давать огромную жажду денег, неуемное хвастовство, амбиции, гордыню и лицемерие. Также это показатель чревоугодия и обжорства. Юпитер в третьем доме. Не самое влиятельное положение. Это дом символического изгнания Юпитера. Один из показателей частых поездок и образования, в том числе за границей. Человек стремится постоянно расширять свои знания. Нередко Юпитер в третьем доме говорит о большом количестве родственников. Обладатель данного положения планеты стремится поднимать свой авторитет среди них. В худшем варианте возможно высокомерие, стремление считаться умнее всех, в том числе преподавателей. В начальных классах возможны проблемы с образованием из-за этого. Такие дети — всезнайки в школе. Огромное количество ненужных связей и контактов. Кроме того, такой человек стремится быть гуру на бытовом уровне. Юпитер в четвертом доме. Не самое полезное положение Юпитера, хотя четвертый дом — место его экзальтации. Вообще, по планетам в четвертом доме мы редко куда-то двигаемся и чего-то достигаем, поскольку четвертый дом отсылает нас к нашей опоре, к семье, к тому, что у нас априори есть. С одной стороны, данное положение Юпитера — показатель благополучной, в том числе в финансовом плане, семьи. С другой, оно говорит о сильном авторитете родителей. Такой человек тратит много энергии на решение жилищных проблем. В лучшем варианте это история про родину, дом, предков, которые дают поддержку и традиции. Человек может добиться признания именно на родине. В худшем случае это положение склоняет к развитию национализма. Также это показатель возможных переездов, смены места жительства и эмиграции. Юпитер в пятом доме. Один из показателей творческой активности, признания и мировой известности. Дети такого человека нередко уважаемы в социуме. Это плюс к плодовитости, как творческой, так и биологической. В целом дает талант и успех в творческих профессиях. В то же время такие люди слишком любвеобильны, у них непомерные творческие амбиции. Это нередко либо непризнанные гении, либо аферисты. Юпитер дает жажду славы и признания, а из-за свойств пятого дома Она реализуется в банальных аферах и авантюризме. Юпитер в шестом доме. С одной стороны, человеку сопутствует успех в ежедневном труде. Кроме того, его работа часто связана с какой-либо идеологией. Это сильный профессионал, к чьим советам прислушивается начальство. Он стремится выделиться на работе. Ему важно уважение коллег и чтобы его слушали. С другой стороны, Юпитер в шестом доме может масштабировать проблемы со здоровьем, особенно если на это указывают другие факторы. Бывает, как правило, так. В целом со здоровьем все в порядке, но вдруг возникла проблема, потянула за собой другую, и человек увяз в череде болезней. Юпитер в седьмом доме. Дает успех в общественной, публичной, политической деятельности. Такое положение благоприятно для юристов, потому что Юпитер сам по себе олицетворяет закон и порядок. Также оно нередко дает богатого супруга, статусного партнера, престижный брак. Однако Юпитер может увеличивать не только число браков, как правило, у человека с таким положением планеты их бывает больше одного, но и количество проблем, начиная от скандальной известности и заканчивая судебными процессами. Юпитер в восьмом доме. Вероятность большого наследства. Устойчивость и выживаемость в экстремальных ситуациях. Приход к власти, уважению и влиянию через кризисы и катастрофы. Также Юпитер в восьмом доме может быть показателем смерти при большом скоплении народа. Он масштабирует злосчастные роковые обстоятельства. Если пошла какая-то черная полоса, и к этому еще и подключился Юпитер, то на человека проблемы сыплются, как из рога изобилия. В дополнение ко всему, Юпитер в восьмом доме — один из показателей опасности от огня и во время дальних поездок. Юпитер в девятом доме. Хорошее положение. Человек пользуется авторитетом, его уважают. Он стремится к получению почестей и уважения, а также высшего образования. Юпитер в девятом доме благоприятствует преподавательской и просветительской деятельности. У человека с данным положением яркая и при этом понятная философская позиция. Такие люди пишут диссертации и научные труды. Также это один из показателей эмиграции. В худшем случае человек может упорствовать в ереси. Его эго раздувается без предела, он становится самодовольным, стремится бесконечно поучать, и в итоге все хотят держаться от него подальше. Юпитер в десятом доме. Хорошее положение для карьерного роста. Дает возможность подняться очень высоко по служебной лестнице. Легкость в достижении формальной власти, профессионализма, уважения в обществе. Особенно благоприятно для людей юпитерианских профессий. В худшем случае у такого человека могут быть тяжелые, затяжные конфликты с начальством. Также люди с Юпитером в десятом доме нередко имеют колоссальные амбиции, которые редко сопоставимы с реальной жизнью. Они классические прожектеры. Юпитер в одиннадцатом доме. Дом радости Юпитера. Для человека важны друзья, единомышленники, общественные реформы и нововведения, широкий кругозор. Такое положение часто бывает у политических деятелей-реформаторов, а также у людей, работающих в благотворительных и социальных проектах. Наверное, у директора фонда «Всем по собаке» мог бы быть Юпитер в одиннадцатом доме. Это часто неформальные лидеры. В худшем случае Юпитер масштабирует все странности, присущие Водолею и одиннадцатому дому. Человек делает, что вздумается, невзирая ни на что, совершает асоциальные и безрассудные поступки, ему присущи авантюризм и блеф. Иногда это выскочка, пользующаяся авторитетом, которого не заслуживает. Юпитер в двенадцатом доме. Хороший показатель для религиозных деятелей, миссионеров. Такой человек может быть носителем тайных знаний. Это серые кардиналы, основатели тайных обществ, духовные учителя, гуру. Уверена, что у Будды Юпитер был в двенадцатом доме. Также это начальники больниц, тюрем и других мест изоляции. Если говорить про негатив, то здесь Юпитер масштабирует фанатизм, особенно религиозный. Либо это показатель изгнания или тюремного заключения, эмиграции и даже нахождения в психиатрической больнице, в том числе по политическим мотивам. Сатурн в домах гороскопа. Еще одна важная социальная планета, которая сильнее проявляется именно в общественной жизни и указывает на те сферы, которые требуют нашего внимания. Сатурн призывает нас к серьезности по функциям дома, в котором находится, требует от нас значительных усилий. Принцип данной планеты отражен в пословицах «без труда не вытащишь и рыбку из пруда», и «терпение и труд все перетрут». Пожалуй, это и есть два главных метода, которые позволят гармонизировать влияние Сатурна. Сатурн — аналог сурового деда. В мифах он повелитель времени и бог старости. Он склонен брюзжать, подавлять, принуждать. В тех областях, где стоит Сатурн, человеку важно методичное, спокойное, трудолюбивое и терпеливое развитие. Кроме того, именно в этих сферах человек, как правило, реализуется во второй половине жизни, после 30 лет. В целом Сатурн — это та область, где легко не будет. На удачу рассчитывать не стоит, все придется зарабатывать своим горбом. Сатурн в первом доме. Как правило, формирует зажатую интровертивную личность, чье самовыражение сильно затруднено. Человек производит впечатление скромного, строгого и педантичного. Но в то же время Сатурн в первом доме дает четкость и целенаправленное трудолюбие. С одной стороны, мы такого человека иной раз ощущаем как черствого и излишне аскетичного, склонного ограничивать себя. С другой, Сатурн дает возможность спокойного последовательного развития, продвижения и роста — благодаря высокой работоспособности, надежности и самодисциплине. Сатурн во втором доме. Считается, что это положение означает финансовые трудности. На самом деле оно лишь говорит о том, что ради материального достатка и стабильного роста прибыли придется много и упорно работать. Но я бы не хотела, чтобы слушатель подумал, что Сатурн — исключительно проблемная планета. Он также дает стабилизацию. То, что человек заработал, у него никто никогда не отнимет. Такой человек может оказаться в крайней бедности и едва сводить концы с концами, а также страдать крайней скупостью. Но если он спокойно и скрупулезно движется к своим финансовым целям, то приходит к последовательному росту и хорошим заработкам. Что касается профессий, то классически — Сатурн во втором доме бывает у скульпторов, архитекторов, строителей, а также у людей, которые работают с землей, потому что он отвечает за придание материи структуры и формы, за создание чего-то осязаемого и за долгий кропотливый труд. Сатурн в третьем доме. Дает разумное самоограничение в контактах. Человек четко и целеустремленно учится, умеет хорошо отделять важную информацию от пустой. Это также история про одиночество. Обладатель Сатурна в третьем доме не очень любит контактировать с родственниками, соседями. Он вообще скован в налаживании связей. В худшем варианте — показатель того, что учеба дается с трудом. Однако это не значит, что человек совсем не способен усваивать информацию. Так как Сатурн — признак поздней реализации, то сначала обладателю данного положения планеты тяжело учиться. Зато потом он хорошо умеет структурировать знания и может быть очень целеустремленным в обучении и контактах, а также глубоким в своих знаниях. Сатурн в четвертом доме. Проблемное положение. Дом изгнания Сатурна. Один из показателей тяжелой обстановки в доме. Сложных отношений между родителями, возможной потери матери и отца, в том числе их развода, а также сложностей в собственной семье или необходимости уживаться с пожилыми родственниками. Кроме всего прочего, дает болезненность в детстве. Однако это благоприятный показатель для занятия археологией, историей и всем, что связано со строительством, землей, недвижимостью, созданием осязаемых материальных вещей. Хорошо аспектированный Сатурн в комфортном для него знаке, например, Сатурн в четвертом доме в Водолее, может дать хорошую поддержку от родителей. Человек ощущает свои корни, старшие родственники помогают ему построить жизнь. Плюс ко всему, такое положение планеты иногда говорит о том, что человеку важно личное пространство в доме. Обладателю Сатурна в четвертом доме жизненно необходимо контактировать с Землей, особенно если в детстве он страдал от деспотизма, холода, отсутствия уюта и взаимопонимания. Стоит трансформировать такие переживания через работу с Землей. Это стройка, ремонт, строительство дачи, огород и сад, где можно копать землю и сажать цветы. Сатурн в пятом доме. Классика жанра Сатурна в пятом доме — поздние дети. Потому что, как правило, у людей с таким положением планеты очень серьезное отношение к родительству, к выполнению своих обязанностей. Для женщины с Сатурном в пятом доме нужно, чтобы рождение и воспитание детей было целью. При этом планета может давать холодные отношения с детьми, а также с любовниками и партнерами. Такое положение — показатель однолюбов, людей достаточно суровых и серьезных. Кроме того, человеку с Сатурном в пятом доме трудно радоваться жизни, ведь он расположился в доме, отвечающем в том числе за удовольствие. Такому человеку патологически не везет в азартных играх, а также ему трудно выражать себя. Обладателю Сатурна в пятом доме очень важно выбирать для себя интересное хобби, которое потом может перерасти в профессию. Такое положение неплохо и для профессиональной актерской деятельности. Упорство в достижении цели очень этому способствует. Сатурн в шестом доме. С одной стороны, это железная выдержка, работоспособность, терпение. Человек может проработать в одном месте всю жизнь. Он всего добивается трудом. С другой стороны, это классическое положение для затяжных, хронических и наследственных заболеваний, склонности к простудам, болезненности в детстве. Обладатель Сатурна в шестом доме рискует столкнуться с историей про Сизифов труд, может пахать всю жизнь, а толку никакого. Но, повторюсь, важно уметь договариваться с Сатурном, понимать свои цели и долгосрочные перспективы, заниматься стратегическим планированием. Важно знать, для чего стоит так много работать. Так человек избежит ощущения сизифового труда. Сатурн в седьмом доме. Положение указывает на проблемы с браком, либо на поздний брак, особенно в женском гороскопе. Либо это может быть очень прочный, идеальный союз после 30 лет, один на всю жизнь и, как правило, с супругом старше. Для мужчин характерны очень высокие требования к партнерше. Здесь могут быть сложности в общественном продвижении и реализации. Также могут быть проблемы в браке из-за профессиональной деятельности. Однако она может помочь человеку вступить в брак благодаря, например, служебному роману. Обладателю Сатурна в седьмом доме очень важно сначала реализоваться по своим профессиональным и социальным целям и задачам, а уже потом заниматься семьей и личной жизнью. Сатурн в восьмом доме. Нелегкая и довольно опасная жизнь. Человека могут постоянно мучить денежные потери, суды, конфискация имущества. Также это один из показателей людей экстремальных профессий, типа полярников и космонавтов. Это же положение Сатурна дает стойкость и терпение. Человек умеет идти через тернии к звездам. Чем более недостижимые и сложные задачи он ставит перед собой, тем выше его шансы достичь чего-то стоящего и реализоваться в жизни. Такой человек способен стойко, философски относиться к смерти и разрушениям. В худшем варианте, возможно, смерть от переохлаждения или от удушья. Есть риск быть засыпанным землей. Сатурн в девятом доме. Сложности в получении высшего образования, в достижении популярности и известности. Тем не менее, это хорошее положение для преподавательской деятельности. Люди с Сатурном в девятом доме часто рано пишут диссертации, достигают каких-то высот. Такой человек — труженик идеологического или политического фронта. Это жесткий преподаватель, требовательный и к себе, и к ученикам, но и результаты его высоки. Главное требование Сатурна — трудиться и ставить цели. Важно понимать, в сферах того дома, где у вас стоит эта планета, халявы не будет. Сатурн в десятом доме. Особое, но весьма неоднозначное положение. Его обладатель всю жизнь идет к вершинам профессионализма. Линейно, поступательно, целеустремленно, неуклонно. Но в худшем случае, как у Наполеона или Гитлера, есть возможность быть свергнутым с достигнутых высот или разочароваться в тех целях, к которым стремился. Разочаровываться так же типично для Сатурна, как и карабкаться вверх и падать с достигнутой вершины. В целом Сатурн в десятом доме дает упорство в достижении поставленных целей. Человек не мыслит себя без работы, без дела, без реализации. Для него важны долгосрочные перспективы. Сатурн в одиннадцатом доме. Можно сказать, единственное приличное положение Сатурна. Дает хороших, преданных друзей, хотя их и немного. Человек умеет тщательно разрабатывать планы и отсеивать бредовые идеи, хотя, как правило, приходит к этому в довольно позднем возрасте. У него правильная общественная позиция, есть общественный авторитет, он надежный и серьезный, к нему приходят за советом. Иногда Сатурн в одиннадцатом доме указывает на нестандартные задачи. Человек идет к целям непротаренными тропами и стремится выбирать неординарную профессию. В худшем случае Сатурн в одиннадцатом доме говорит об отсутствии друзей, предательстве близких, одиночестве. Сатурн в двенадцатом доме. Это дом радости Сатурна. В двенадцатом доме Сатурну нравится, ведь тут много ограничений и трудностей. Изоляция, одиночество, замкнутость, нелюдимость, врожденные проблемы со здоровьем и болезни, при которых не приходится рассчитывать на скорое выздоровление. В раннем возрасте возможно пребывание в детдоме. Кстати, такой человек может отправляться в далекие поездки в одиночку, или надолго оставаться без близких. Это положение характерно для смотрителей маяка, моряков дальнего плавания, подводников, работников поездов дальнего следования. В лучшем варианте Сатурн в 12-м доме говорит о высших ценностях и духовных целях. Таких людей часто не понимают, но при этом они являются тайными или неформальными лидерами. Это отцы-отшельники типа Серафима Саровского или Сергия Радонежского. Сатурн в 12-м доме — непростое положение, но оно может дать по-настоящему глубокие и возвышенные цели в жизни, а также высокие идеалы, которые формируют внутренний стержень человека и помогают ему. Уран в домах гороскопа. Во-первых, Уран показывает те сферы, где нам хочется проявить собственную оригинальность, нестандартность. Так Уран в первом доме дает людей, которые очень неординарные сами по себе. Но, во-вторых, это же и сферы, где у нас чаще всего случаются непредвиденные ситуации, все переворачивается с ног на голову, меняются планы, происходят внезапные изменения. Причем я хочу обратить внимание, что это не обязательно перемены к худшему. Здесь в целом история про неожиданности, когда что-то пошло не так. Поэтому, конечно, тот же Уран в седьмом доме может давать развод, как гром среди ясного неба. Но он может организовать и такой же внезапный брак, потому что, как правило, дом, где стоит Уран, это область жизни, в которой все идет по синусоиде из плюса в минус и обратно. Причем резко, полярно, скачет из крайности в крайность. Уран в первом доме. Дает весьма неординарную, даже экстравагантную личность, которой свойственны эксцентричные поступки, непредсказуемые выходки. Это положение Урана, как правило, признак уранических способностей. В то же время, особенно если Уран аспектирует личностные планеты Солнце, Луну, Меркурий, Марс, Венеру, это признак взрывного, я бы даже сказала, взрывоопасного темперамента. С одной стороны, Уран в первом доме повышает уровень бытового травматизма. С другой — усиливает стремление постоянно меняться внешне. Такому человеку свойственна внезапная смена имиджа. Он — реформатор во всем. Уран во втором доме. Второй дом — место символического падения Урана. И потому считается не очень хорошим положением для него. Для человека с этим положением Урана весьма характерны резкие перепады в области финансов — и финансовая удача, и финансовые потери. Он может внезапно взлететь в материальном плане и также внезапно разориться или потерять имущество, в том числе из-за природных катаклизмов. Это положение — признак эксцентричных, необычных способов заработка, нестандартного приобретения материальных благ. Человеку может вести в лотереях, но это зависит от аспектов Урана и от его связей с пятым домом. В худшем варианте — такой человек притягивает к себе непредвиденные расходы. В целом у него нестабильная финансовая ситуация. Также возможна любовь к азартным играм. Есть вероятность стать жертвой ограбления. Уран в третьем доме. Данное положение говорит об оригинальной интеллектуальной деятельности, интересе человека к необычной информации. Также возможны любые неожиданные ситуации с соседями, друзьями и родственниками. Иногда это история про то, что родственники стали друзьями, а друзья — родственниками. А иногда Уран в третьем доме означает неожиданные проблемы с братьями и сестрами, соседями и ближайшим окружением. Но в целом это неплохое положение для Урана. Оно говорит о стремлении к новым знаниям, увлечении оригинальными идеями и передовыми взглядами. Главное — не переборщить с оригинальностью. В каких домах планете лучше, а в каких — хуже? Это просто определить. Из моей первой книги вы уже знаете, что есть особое положение планет в знаках. Это места обители и экзальтации, а также изгнание и падение. Каждый дом гороскопа — символически связан с тем или иным знаком зодиака. Следовательно, у каждой планеты есть в определенных знаках обитель, экзальтация, изгнание или падение. Например, второй дом — место символического падения Урана, поскольку второй дом связан со знаком Тельца, где Уран в падении. Ему там некомфортно. А восьмой дом, связанный со знаком Скорпиона, — место символической экзальтации Урана. Есть дома, в которых планете в целом комфортно, но это не считается особым положением. Речь о так называемой планете Перегрин. Определить такие дома можно по стихии, к которой планета относится. Ей будет комфортно в домах той же или дружественной стихии. Например, Уран. Мы знаем, что это воздушная планета. Значит, ей комфортно в знаках воздуха, близнецах, весах, а также водолее, дом Урана. Тот же принцип работает и в случае домов. Урану вполне комфортно в третьем доме, потому что он символически связан со знаком близнецов. Уран в четвертом доме. С одной стороны, не слишком хорошее положение. Может давать развод родителей в детстве, ранний уход от родителей, полный разрыв с ними, а также проблемы с домом, частую смену жилья, неустроенный быт. С другой стороны, Уран в четвертом доме означает реформаторский подход к своему жилищу. Человек любит переезжать, жить в разных местах. Например, внезапно предложит рвануть на зиму на Бали. Так часто у тех, кто проводит годы в путешествиях, Уран стоит в четвертом доме или же находится в связи с ним, в аспектах с управителями. Более того, нередко у таких людей проходной двор в жилище, большие тусовки, новые знакомые. В худшем варианте это положение означает сложности с родителями и в собственной семье. Близкие люди пытаются ограничивать свободу, устраивают конфликты дома. Возможно, даже отсутствие дома и жизнь перекати-поле. Напоминаю. Не пугайтесь, если вы вдруг увидели в своей карте сложное положение той или иной планеты. У вас всегда есть выбор. Вы можете как-то его компенсировать. Например, если у вас Уран в четвертом доме, сделайте свое жилище местом встречи друзей. Устраивайте астрологические или любые другие мероприятия. Зовите гостей на просмотр фильмов. Обсуждайте их. Любая планета создает вам определенное поле и предпосылки. Но все-таки гороскоп — это не какая-то незыблемая данность. Это своего рода карта с вероятными маршрутами жизни, среди которых вы сами выбираете приоритетные направления. Уран в пятом доме. С одной стороны, это чрезвычайно творческие люди, у которых случаются внезапные озарения. Кроме того, они азартные и везучие, могут внезапно выиграть в лотерею. Также у них возможны хобби, связанные с тематикой Урана: техника, астрология, космос, телевидение, блогерство. С другой стороны, у обладателей Урана в пятом доме могут быть запутанные любовные дела. Влюбился, разлюбил, бросили, и все это как гром среди ясного неба. Женщинам такое положение дает склонность к выкидышам и абортам. Один из показателей внебрачных детей, странных отношений с детьми и не менее странных приемов их воспитания. Уран в шестом доме. Дает вероятность частой смены работы, видов деятельности. Нередко встречается у фрилансеров. Такие люди склонны заниматься ураническими темами профессионально. В целом неплохой показатель для экспериментаторов, ученых и всех, чья работа направлена на новые изыскания. В негативе Уран в шестом доме дает риск резких и внезапных заболеваний, а также производственных конфликтов и травм. В сферах, относящихся к дому, где у нас стоит Уран, мы не терпим ограничений. Не любим, чтобы нас к чему-то принуждали. Хотим чувствовать себя свободными и независимыми. Уран в седьмом доме. У обладателя Урана в седьмом доме возможен неожиданный брак и такой же быстрый развод. Он склонен притягивать нестандартных, оригинальных людей, и не только в качестве партнеров. Вероятен внезапный успех в публичной, в том числе политической деятельности, за которым следует резкий провал. В худшем случае это показатель нестабильности в личной жизни. Вероятно, весьма неустойчивое положение в обществе, конфликты, открытые враги, которые руководствуются нерациональными мотивами, суды. У человека есть некоторая склонность к анархии и противопоставлению себя обществу. Уран в восьмом доме. С одной стороны, это история про повышенную вероятность катастроф, в том числе при авиаперелетах. Такому человеку лучше избегать деятельности, связанной с авиацией. Вообще, ему может грозить любая опасность, связанная с Ураном, например, электричество или удар молнией. В жизни обладателя Урана в восьмом доме много внезапных ситуаций, но он умеет быстро сориентироваться, найти выход из затруднительного положения, начать все сначала. Он любит рискованные проекты. Также это положение — показатель дара предвидения, в том числе критических ситуаций. Есть вероятность, что на человека неожиданно обрушатся большие деньги, например, в виде наследства. Уран в девятом доме. Положение говорит о множестве интересных, неожиданных путешествий. Человек легко и внезапно меняет место жительства. У него, вероятно, есть друзья, живущие за границей. Это человек передовых взглядов, яркий творческий деятель, идеолог или преподаватель. При Уране в девятом доме, вероятно, внезапная удачная карьера, дающая авторитет и почести. Но также, вероятно, и внезапная потеря почестей. В худшем варианте Уран в девятом доме дает опасность в дальних путешествиях в целом и в авиаперелетах в особенности. Жизнь человека может превратиться в череду бесконечных поездок и скитаний безо всякой цели. А сам он рискует стать анархистом, изгоем и отщепенцем. Уран и Сатурн в 9 и 10 домах гороскопа могут быть показателями государственных наград и премий. Уран в 10 доме. Хороший показатель для людей уранических профессий, потому что Уран в 10 доме дает помощь и поддержку при достижении неординарных уранических целей. Можно неожиданно подняться, выбиться из грязи в князи, на гребне реформ, в процессе перестройки всего общества. Это показатель как собственного неожиданного взлета, так и наличия друзей, занимающих высокие посты. В то же время высока вероятность резкой потери должности, а также скандала и попытки достичь власти революционными методами. Карьерные взлеты сменяются падениями, характерна периодическая смена профессии. Уран в 11 доме. Этот дом — место символической обители Урана. Здесь он силен и влиятелен. Вроде бы нереальные планы и проекты внезапно приносят успех. Данное положение характерно для людей, которые могут далеко пойти, если у них есть команда единомышленников. Это интеллектуалы, чьи интересы сосредоточены в передовых видах деятельности, а также в общественной деятельности. Они нередко живут будущим, хотят заниматься значимыми проектами и оставить после себя след. Им очень важны близкие по духу друзья. В худшем варианте Уран в 11 доме означает безумные проекты и ложных друзей, которые могут сильно подставить. Также такому человеку трудно что-то планировать, долгосрочные расчеты внезапно претерпевают изменения. Вообще планета, стоящая в 11, а также в 12 доме, может так и остаться нераскачанной, то есть работать лишь на низшем уровне развития. В случае Урана в 11 доме это может проявиться как странные, нестабильные поверхностные отношения. Сегодня все дружили, завтра разругались вдрызг, а послезавтра полностью сменили весь круг общения. Уран в 12 доме. Человек способен распутывать самые запутанные ситуации благодаря пророческому дару, внезапным инсайтам и озарениям. Более того, он может жить в соответствии с собственными ритмами и вообще быть не от мира сего. У обладателя Урана в 12 доме, как правило, есть тайные и неординарные планы и проекты, стремление к религиозным реформам. У него могут быть тайные покровители. Опасность представляют внезапно возникающие препятствия и скрытые враги. Поскольку 12-й дом — дом тайн, а Уран подобен вспышке молнии, которая все освещает, то в жизни такого человека все тайное становится явным. Кроме того, есть вероятность сложных, неуправляемых, нестандартных уранических заболеваний, вплоть до СПИДа, которые могут стать фатальными. Также Уран в 12-м доме — один из показателей возможного тюремного заключения. Однако обладатель данного положения может не только неожиданно попасть в психиатрическую больницу или тюрьму, но и также внезапно оттуда каким-то способом ускользнуть. Практикум. Уран в домах гороскопа. Как использовать его энергию себе на пользу? Не стоит воспринимать перемены, которые организует Уран, исключительно как зло. У него есть и бонус для нас. Дом, где он стоит, — это та сфера, которую мы легче всего можем менять, оживлять, внедряя новые идеи. Используйте этот дом как место для вашего индивидуального творчества и полета фантазии. В данной области вы можете осуществлять любые идеи, планы, технологии, проекты, и они всегда будут успешны. Дело в том, что Уран не любит стагнации и стояния на месте. И если вы сами ничего не меняете, то данная планета устроит вам внезапные перемены и вынудит предпринять что-то новое. Не дожидайтесь этого. Реформируйте, реконструируйте сами те сферы жизни, где стоит Уран. Таким образом, вы сможете направлять его энергию. Когда вы вносите перемены сами, это, во-первых, приятнее, комфортнее и проще, потому что любые плановые изменения легче, чем форс-мажор. Во-вторых, все преобразования вам понравятся. Они приведут к лучшему. Уран в первом доме. Вам всегда нужно пробовать что-нибудь новенькое, начиная с ухода за собой и заканчивая использованием самых новых достижений науки и техники. Не бойтесь радикальной смены стиля как во внешности, например, смена цвета волос, так и в одежде. Уран во втором доме. Пробуйте новые способы заработка. Старайтесь иметь несколько источников получения денег. Если какая-то схема заработка оказалась успешной, не пытайтесь использовать ее снова. Не сработает. Вносите изменения. Уран в третьем доме. Путешествуйте. Особенно чудесными будут спонтанные поездки. Общайтесь, учитесь чему-нибудь новому, и тогда вам не придется решать внезапные проблемы родственников. Кроме того, поездки в данном случае избавят вас от ДТП. Покупайте новые телефоны, гаджеты, машины, стремитесь к обновлению любого вида транспорта, а также к обновлению вашего окружения. Уран в четвертом доме. Переезжайте. Пожили в одном районе, не бойтесь поменять его на другой. Отправляйтесь пожить в далекую страну с другой культурой. Вы увидите, вам понравится. Не дожидайтесь момента, когда жизнь заставит вас сдвинуться с места. Переезжайте сами и получайте удовольствие от новых мест и новых возможностей. Внедряйте в интерьер уранические детали. Используйте стиль хай-тек. Уран в пятом доме. Вовсе не обязательно менять любовников как перчатки. Меняйте хобби, увлечения. Позанимались полгода большим теннисом, теперь начните плавать. Устраивайте веселые приключения. Уран будет доволен и не устроит вам проблем с противоположным полом и с детьми. Уран в шестом доме. Меняйте работу, периодически устраивайтесь на новую. При этом не нужно впадать в маразм и скакать с одного места на другое. Если вы меняете работу раз в 3 года, то Урану этого достаточно. Соотносите циклы планет с реальностью. Но и не засиживайтесь на одном месте. Рассылайте резюме, и будет вам счастье. Заведите дома экзотическое растение или животное. Уран в седьмом доме. Это не значит, что вам нужно менять партнеров, хотя при Уране в седьмом доме часто так и происходит. Если вы чувствуете, что брак трещит по швам, то не стоит за него цепляться. Новая половинка будет лучше предыдущей. Меняйте круг общения, свое окружение, а также проекты. Поработали над одним — беритесь за другой. Консультируйте, учите других, делитесь своим опытом. Уран в восьмом доме. Создавайте себе дозированные кризисы. А именно, прыгайте с парашютом, летайте на вертолете, полностью меняйте стиль одежды, работу. Пробуйте новые нестандартные пути больших заработков. В конце концов, играйте на бирже или занимайтесь эзотерикой, как вариант изучением астрологии. Уран в девятом доме. Путешествуйте, узнавайте разные страны и культуры. Поживите в разных местах, меняйте круг общения. Погружайтесь в разные системы. Допустим, 5 лет вы были адептом йоги, но поняли, что это не совсем ваше. Переключитесь на практику цигун. Изучайте новые философские и религиозные течения. Уверяю, вам понравится. Это будет вас вдохновлять. Уран в 10-м доме. Не бойтесь менять профессию. Внедряйте новые направления в текущую деятельность. Не останавливайтесь в обучении, повышайте квалификацию хотя бы раз в год. Посещайте и организуйте дружеские мастер-классы по обмену профессиональным опытом. Уран в 11-м доме. Меняйте друзей и сферу интересов. Сегодня общаетесь с астрологами, завтра с нумерологами, послезавтра с психологами. Не бойтесь того, что кто-то уходит из вашей жизни. Не ждите, когда к вам придут новые люди. Проявляйте инициативу сами. Знакомьтесь, общайтесь. Уран в 12-м доме. Не бойтесь менять религиозные установки. Уран в 12-м доме — это история про глобальные перемены. Вполне допустима и внезапная эмиграция, и неожиданный уход в монастырь, в том числе на короткое время. Хороши нестандартные творческие увлечения, например, редкими музыкальными стилями. Также прекрасно подойдут морские путешествия, дайвинг, хореография. Старайтесь максимально разнообразить свою жизнь в тех областях, где вам комфортно, начиная от новых блюд и заканчивая свежими впечатлениями. Нептун в домах гороскопа. С одной стороны, Нептун указывает на те сферы деятельности, где велик риск обманов и самообманов. С другой, именно эти сферы лучше всего поддаются воздействию магических практик, таких как визуализация и карты желаний. О чем именно стоит мечтать людям с разными положениями в домах гороскопа, вы узнаете из практикума, приведенного далее. Также считается, что дом, где стоит Нептун, призывает нас к высшим ценностям. Нептун в первом доме. С одной стороны, есть ощущение, что человек спит на ходу. Он фантазер, склонен витать в облаках и сам себя обманывать. Качества его личности размыты. С другой стороны, Нептун в первом доме дает человеку прекрасные музыкальные и оккультные способности, мягкость и обходительность, эстетическое чутье и умение себя преподносить. Такой человек может быть по-настоящему талантливым и проявить себя во многих отраслях жизни. Но его главная задача — проявляться гармонично, а не фанатично, потому что, как мы помним, Нептуну свойственен фанатизм. Нептун во втором доме. С одной стороны, это один из показателей самообмана в области своего материального положения. Нередко проекты обогащения такого человека оказываются призрачными. С другой стороны, область, где стоит Нептун, иногда одаривает человека огромными благами. Он может обладать колоссальным чутьем на деньги и при возникновении финансовых трудностей интуитивно находить выход из ситуации. Обладателю Нептуна во втором доме желательно стремиться к накоплению духовных ценностей. В худшем варианте данное положение дает хаос, обман и самообман, постоянные долги и даже ограбления. Нептун в третьем доме. С одной стороны, такое положение говорит о странных, запутанных отношениях с родственниками и соседями. Даже близкое окружение втайне может сплетничать о человеке. Сам человек тоже может проявлять нездоровый интерес к слухам, сплетням, клевете. С другой стороны, обладатель Нептуна в третьем доме может быть вдохновенным поэтом, литератором или журналистом, а также иметь по-настоящему близкие духовные отношения с братьями и сестрами. Нептун в четвертом доме. С одной стороны, это история про оккультную, мистическую поддержку и связь с предками, мягкие и теплые отношения в семье. С другой, это тайны и запутанные семейные истории. Нептун в четвертом доме — один из показателей усыновленных детей. В то же время у обладателя Нептуна в четвертом доме вероятны мутные и запутанные отношения с родителями. Его близкие люди могут стать тайными врагами, а в доме царить хаос и беспорядок. Все зависит от того, по какой октаве, высшей или низшей, человек проявляет свой Нептун. Дом, где стоит Нептун, может быть покрыт тайнами и мраком. В его сферах возможны мистика и путаница. Плюс ко всему, Нептун распространяет крайнюю неуверенность, страхи и фобии по всем темам дома. В то же время, это дом исключительного благоденствия. Он связан со сверхбогатством, а также с нефтехимией и фармацевтикой. Нептун в пятом доме. Прекрасное положение для творческой деятельности, характерное для актеров, музыкантов, режиссеров. Также обладатель Нептуна в пятом доме может иметь возвышенное хобби, например, быть знатоком поэзии Серебряного века. Такой человек — романтическая натура, склонная к богатой эмоциональной жизни. Он находится в вечном поиске неземной любви, охотится за идеалом, склонен к самообману в любовных делах. В худшем варианте человек может иметь огромные иллюзии относительно амурных историй или запутанные секретные любовные романы в больших количествах. Возможны тайные истории, связанные с детьми. Человек может оставить младенца в детдоме. Также есть вероятность, что его ребенка в роддоме перепутают. Дети или любовники иногда становятся его тайными врагами. В хорошем варианте это гармоничное отношение и с любовниками, и с детьми. Прекрасная интуиция в любом творческом направлении. Нептун в шестом доме. С одной стороны, это один из показателей болезненности, на фоне чего у человека может развиться сильная мнительность относительно собственного здоровья, тяжелая ипохондрия. С другой стороны, он обладает хорошей интуицией, что крайне полезно для врачей-диагностов. У обладателя Нептуна в шестом доме есть склонность к работе в секретных организациях, возможен доступ к государственной тайне. В негативе такое положение означает махинации на работе или скрытую ненависть со стороны коллег и сотрудников. Нептун в седьмом доме. Человек притягивает к себе романтичных, мечтательных, чувствительных партнеров. Это положение говорит о глубокой привязанности, романтической любви, духовном браке, одном на всю жизнь. Человек склонен выбирать в партнеры творческих людей, художников, музыкантов. В худшем варианте человеку свойственна болезненная созависимость, романы с женатыми, замужними людьми, а также алкоголиками и наркоманами, обманы и махинации со стороны партнеров. Вероятны судебные процессы, неоднозначные отношения с другими людьми, сегодня друзья, завтра враги. Возможны нестандартные брачные отношения. Например, люди расписаны, но живут в разных городах. Нептун в восьмом доме. Не самое простое положение. С одной стороны, означает интерес к мистике, к загробному миру, а также колоссальное чутье на большие деньги и возможность их притянуть в свою жизнь. С другой стороны, при Нептуне в восьмом доме есть повышенный риск стать жертвой обманов, быть втянутым в безобразные истории. Дам важный совет, который может показаться странным. Человеку с Нептуном в восьмом доме надо обращать внимание на знаки и приметы. Это может уберечь его от опасности. Поскольку у него очень хорошая интуиция, то важно слушать ее и доверять своим предчувствиям. В худшем варианте Нептун в восьмом доме — это риск утонуть, притянуть к себе маньяков, психопатов, пострадать от порчи и сглаза. Также это показатель клинической смерти. Нептун в девятом доме. Неплохое положение, поскольку это одно из мест символической обители Нептуна. Здесь Нептун — второй управитель. Человек может стать вдохновенным религиозным или идеологическим лидером, настоящим гуру. Положение дает хорошее гуманитарное образование, гармоничное общение с иностранцами, миссионерскую и просветительскую деятельность. В худшем варианте человеку угрожает тюремное заключение, проблемы вдали от дома, враги среди иностранцев, болезненная привязанность к находящимся далеко людям, а также опасности в путешествиях, особенно на воде. Нептун в десятом доме. Один из показателей тайной власти и неформального лидерства. Человек играет роль серого кардинала. Также это признак скрытого покровительства, когда человеку помогают сделать карьеру. У обладателя Нептуна в десятом доме возможна некоторая размытость целей. Он долго не может определиться, чем заняться. Между тем, такие люди легко получают творческое признание. Это положение — один из показателей немеркнущей славы, особенно у людей творческих профессий. Нептун в «Десятом доме» был, например, у Чайковского и у Ван Гога. Это фанаты своего дела. Они творят вдохновенно и самоотверженно. Также у обладателя Нептуна в «Десятом доме» могут быть тайные профессии либо опасные скрытые враги. Кроме того, есть риск стать жертвой махинации или заговора на работе. Нептун в «Одиннадцатом доме». Это игроки, которые любят формировать события и влиять на них. Им нравится переставлять других людей, как фигуры на шахматной доске. Это реформаторы, очень чувствительные к социальным ритмам и переменам. А также горячо преданные дружбе люди, имеющие высокие общественные идеалы. Поскольку 11-й дом называют домом большой надежды, то в худшем варианте большой корабль вместо большого плавания может ждать мощная торпеда. Человек растворяется в мечтах, в утопических проектах, у него ложные друзья, которые его обманывают и подставляют. Кроме того, это один из признаков возможных проблем с алкоголем, наркотиками и риска попасть в дурную компанию. Нептун в 12-м доме. Нептун в своей обители. Это самое оккультное и самое сильное его положение. Оно дает успех во всей нептунианской деятельности — религиозной, мистической, музыкальной, а также в фотографировании и в операторской работе. Помогает писателям-фантастам, иллюзионистам и фокусникам, модельерам. Люди с Нептуном в 12-м доме смотрят на жизнь не так, как другие, и видят потусторонний мир. Это положение может быть показателем очень глубокой, серьезной духовной жизни. Человек способен уйти в монастырь, стать отшельником. В лучшем варианте данное положение означает пророческий дар. В худшем варианте Нептун в 12-м доме может мягко и незаметно увлечь человека в очень глубокую яму, на самое дно. Возможно, физическое и психическое нездоровье, длительное пребывание в психиатрической больнице, запойный алкоголизм, наркомания, маниакальные идеи и тайные враги. На бытовом уровне такой человек любит хитрить, но при этом сам страдает от собственной хитрости. Практикум. Нептун в домах гороскопа. О чем мечтать? Нептун, связанный с тайнами и иллюзиями, точно покажет, на какую тему следует мечтать. Именно на нее стоит обращать внимание при загадывании желаний и составлении их карты. Положение Нептуна расскажет, какие из них легче всего исполнить. Это та точка в карте, где иллюзии ближе всего к реальности и где правильная визуализация желаний поможет легко воплотить их в жизнь. Нептун в первом доме. Мечтайте, как вы станете ярким, как на вас будут обращать внимание. Также следует загадывать желание о внешности. Если хотите похудеть, накачать пресс, Нептун в первом доме вам в помощь. Нептун во втором доме. Тут все понятно. Мечтайте о деньгах. Мечты о новой машине или новых туфлях тоже исполнить легко, потому что второй дом отвечает за материальные блага. Нептун в третьем доме. Также мечтайте о машине. Автомобиль как транспортное средство относится к третьему дому. Еще можно думать о поездках. Кроме того, легко воплощаются желания, связанные с контактами, оказаться в правильное время в правильном месте, встретить нужного человека, договориться с ним. Нептун в четвертом доме. Мечтайте о большом доме и крепкой семье. Дом — полная чаша, новое жилье, ремонт — это дастся вам проще всего. Нептун в пятом доме. Легко воплощаются в жизнь мечты о любви и детях. При Нептуне в пятом доме проще всего материализовать желание новых романтических отношений с помощью визуализации. Нептун в шестом доме. Мечтайте о здоровье и долголетии. Вот уж у кого нет проблем со здоровьем, так это у обладателей данного положения планеты, при условии, что энергии Нептуна пользуются правильно. Человеку важно верить в то, что он вылечится, что операция будет успешной, а коронавирус пройдет мимо. Также можно мечтать о хорошей работе. Нептун в седьмом доме. Обладатели такого положения Нептуна мечтают о второй половинке, о браке на всю жизнь. Очень часто, кстати, эта планета в седьмом доме дает идеальные, в том числе духовные, союзы. Также загадывайте желание о надежном партнерстве, не только личном, но и деловом. Нептун в восьмом доме. Мечтайте о неожиданном наследстве из-за границы, о больших деньгах, о богатом муже. Также можно желать ярких сексуальных приключений. На самом деле вам подвластно очень многое. Вы можете трансформировать все, что угодно. Нептун в восьмом доме позволяет воплотить любое желание путем работы над собой и трансформации. Нептун в девятом доме. Мечтайте о путешествиях, почестях и славе. Вы можете стать известным, признанным, в том числе на политическом поприще, человеком, настоящим гуру. Есть шанс получить ученую степень, уехать за границу. Нептун в десятом доме. Мечтайте о карьере, профессионализме, достижении целей. Вас ждет реализация, народная любовь и успех во всех областях. Нептун в одиннадцатом доме. Просто мечтайте. Нептун в одиннадцатом доме дает возможность осуществить любую, даже самую сокровенную мечту. Но я рекомендую вам поберечь его потенциал до первого обращения Сатурна. Он совершает полный круг по зодиаку за 29,5 лет и загадывать желание после 30 лет. Ведь на самом деле у нас не может быть много сокровенных желаний. Их 1-2, максимум 3 за всю жизнь. И если в 20 лет нам иногда кажется, что все настоящие мечты вертятся вокруг Васи или Маши из соседнего отдела, то к 30 годам понимаешь, сколько таких любовей еще будет. Поэтому подождите, не растрачивайте гигантский потенциал вашего Нептуна по мелочам. Нептун в 12-м доме. Это избранные люди, которых лучше всего слышит Бог, при условии, что их мечты не эгоцентричны. Личности, способные принести мир во всем мире. Им дано реализовывать мечты об общественном благе. Например, «Я хочу, чтобы наша Родина стала процветающей в ближайшие 20 лет». Таким людям удается развернуть колесо в нужную сторону. Конечно, можно мечтать о банальных вещах. Например, «хочу ничего не делать и все иметь» или «все про всех знать». Такое тоже может сбыться, потому что Нептун в 12-м доме — это серый кардинал, управляющий другими. Однако высокие дома, 11-й и 12-й, позволяют воплощать в жизнь серьезные мечты и проекты. Старайтесь не тратить их энергию понапрасну. Плутон в домах гороскопа. Положение Плутона в домах гороскопа показывает сферу деятельности, где мы больше всего подвержены стихийным, неподвластным нам событиям. С другой стороны, это же и место наибольшего энергетического потенциала. При этом помните, если высшие планеты никак не связаны с минорными, личными, то вы можете вообще не заметить их влияние. Например, если Плутон в первом доме связан по аспектам с Солнцем, Луной, Венерой, Марсом или Меркурием, то вы будете ощущать его в полной мере. А если нет, то событийный фон планета даст, но психологически ее воздействие не будет сильно заметно. В любом случае, положение Плутона в домах гороскопа выделяет сферу, где мы можем напрямую воздействовать на других людей. Плутон в первом доме. Сильное положение. Как правило, показатель неукротимой энергии. Например, Майк Тайсон и Николай Валуев имеют Плутон в первом доме. Обладатель Плутона в первом доме, как правило, очень атлетичный, мощный, энергичный, даже одержимый. Такой человек может стать не только спортсменом, но и вождем. Он обладает властностью, природным магнетизмом. Это сильная личность. Кроме того, он умеет быстро восстанавливать потраченные силы, ведь Плутон — это история про птицу Феникс. В худшем случае обладатель Плутона в первом доме склонен к саморазрушению. Такой человек и к себе, и к другим проявляет жестокость, садизм, имеет тягу к опасным и даже смертельным ситуациям. Может быть суицидником, который играет со смертью. Также возможна сексуальная озабоченность. Плутон в первом доме распространяет свое влияние на все. В лучшем случае планета делает человека мощным и энергетически сильным, а в худшем — абсолютно неуправляемым во всех сферах. Плутон во втором доме. Огромный интерес к материальным ценностям. Кстати, в древности Плутон, Плутос, считался богом богатства. Такой человек может быть очень мощным, активным, энергичным в зарабатывании денег. Он готов прикладывать для этого всю свою огромную волю и силы. Также он прекрасно ощущает финансовые потоки, потому что Плутон позволяет ему чувствовать и даже контролировать потоки энергетические. Но иногда это история про растрачивание, про разрушение материального мира под воздействием внешних сил и сил хаоса. Также человек может привлечь к себе внимание мафиозных и уголовных структур. Плутон в третьем доме. Достаточно слабое положение. Окружение человека может постоянно меняться и быть крайне нестабильным. При этом он хорошо чувствует толпу и обладает магнетизмом слова. Часто это показатель необходимости опекать братьев и сестер. Также Плутон в третьем доме может указывать на преждевременную смерть родственников. Например, у одного из моих клиентов четко на куспиде третьего дома был Плутон, и выяснилось, что его сестра-близнец умерла при рождении. Это положение также признак опасностей в поездках, катастроф, связанных с транспортом, а также тяжелых затяжных конфликтов с ближайшим окружением или соседями. Плутон в четвертом доме. Не очень хорошее положение, потому что чаще всего говорит о проблемах, связанных с родом. Вообще все высшие планеты в четвертом доме — показатель не самого счастливого детства, особенно если это Плутон или Сатурн. Это может означать развод родителей, их потерю, в том числе смерть. Возможно и получение наследства в результате смерти родителей. Это один из указателей на родовое проклятие, тяжелые отношения с близкими, диктаторство в собственной семье и неспокойную старость. Но также Плутон в четвертом доме говорит про большую энергетическую помощь и поддержку рода. Такому человеку может передаться вся сила его предков. Плюс ко всему, это умение видеть умерших и общаться с ними. Плутон в пятом доме. Место символической экзальтации Плутона. С одной стороны, говорит о повышенной способности к деторождению и о живучих, сильных детях. Один из показателей многодетности. С другой, это показатель маньяков и сексуальных извращенцев. Такому человеку могут нравиться рискованные, экстремальные виды отдыха. Плутон в пятом доме также указывает на кризисные ситуации с любовниками и детьми, в том числе на аборты. Плутон в шестом доме. Такое положение Плутона плохо отражается на здоровье. Возможны дефекты, серьезные заболевания, инвалидность. В целом, крепкое здоровье при Плутоне в шестом доме маловероятно. Иногда обладатель данного положения связан с экстремальными профессиями, нацеленными на помощь другим — спасатель, врач. В лучшем варианте человек может через болезнь выйти на качественно новый уровень сознания и образа жизни. В худшем варианте — опасная работа во вредных или жестких условиях. Плутон в седьмом доме. Как правило, такой человек притягивает активных, напористых, но при этом жестких и тяжелых партнеров, подавляющих его инициативу, или имеющих уголовные, садистские, маниакальные наклонности, сексуальную озабоченность. Это часто история про роковые обстоятельства, связанные с партнерством, а также один из возможных показателей вдовства. Однако такие люди способны оказывать сильное влияние на массы и потому могут высоко подняться по вертикали власти. Например, у Барака Обамы и у Муссолини Плутон находится в 7-м доме. Плутон в 8-м доме. Очень сильное положение, благоприятное для психологов, психиатров, гипнотизеров, магов-оккультистов, людей рискованных профессий. Они могут выживать в кризисе, побеждать в самой суровой борьбе. Это показатель энергетических сверхспособностей человека. Плутон в 8-м доме дает умение подчинять людей своей воле, гипнотизировать. Одно из положений финансового магната — олигарха. В худшем случае это показатель клинической, насильственной или ранней смерти, опасности гибели в массовых катастрофах, падение самолета, кораблекрушение, пожар, землетрясение. Плутону абсолютно чужд принцип золотой середины. В сферах дома, где стоит эта планета, всегда будут интенсивные события, до крайности мощная энергия. Плутон в 9-м доме. Дает возможность уехать в чужую страну и начать все сначала, возродиться к новой жизни. Это также признак идеологического лидерства, широкой известности и большого влияния, в том числе за рубежом. В худшем случае означает опасности в дальних поездках, тяжелых идейных противников, гибель вдали от дома. Плутон в 10-м доме. Яркое положение планеты. Дает возможность обретения жесткой, формальной государственной власти и колоссальную поддержку, в том числе народную. Вообще, такое положение Плутона желательно для политического лидера или крупного общественного деятеля. Такой человек стремится к завоеванию власти и имеет для этого все шансы. В худшем варианте Плутон в 10-м доме означает покушение на человека из-за власти, опасность со стороны начальства. Также такой человек может быть деспотом, тираном, руководителем очень жесткой структуры, например, главарем мафии. Человек уничтожает все, к чему прикасается. Он универсальный разрушитель. Плутон в 11-м доме. Довольно слабое положение Плутона с точки зрения энергии. Тем не менее, человек может генерировать новые планы, идеи и проекты, умеет контролировать общественные течения. Также он склонен попадать в рискованные ситуации, связанные с друзьями. При этом у него могут быть очень влиятельные товарищи. Кстати, так было у Виктора Януковича. Он пришел к власти благодаря своим связям. Обладатель Плутона в 11-м доме любит играть с опасностью, предпринимает неожиданные ходы, способен на безумные поступки, готов разрушить старый мир до основания. Часто в жизни такого человека присутствует много стихийных событий. Плутон в 12-м доме. С одной стороны, это история про все, что связано с 12-м домом, рассказанная в гипертрофированной форме. Тюрьма, детдом, жизнь за казенный счет. Человек может пострадать от стихии и тяжелых заболеваний. С другой стороны, это идейные люди, готовые рисковать жизнью ради глобальных духовных ценностей. Среди обладателей Плутона в 12-м доме есть прекрасные целители, умеющие черпать энергию из тайных источников. И вообще, это настоящие мистики, способные управлять чем и кем угодно, оставаясь в тени. В то же время у обладателей Плутона в 12-м доме могут быть очень опасные тайные враги. Как правило, людей с таким положением одолевают фобии и страхи, мучительное беспокойство, мания преследования. Хирон в домах гороскопа. В сферах дома, где стоит Хирон, присутствует раздвоенность. Здесь часто встречаются параллели. Например, два основных источника заработка или работа и подработка во втором доме. Хирон означает желание иметь запасной аэродром по тематике того дома, где он стоит. Также это показатель нестандартного подхода. Например, при Хироне в первом доме человек может вести необычную креативную деятельность. Кроме того, в сферах того дома, где стоит это небесное тело, человек склонен к дипломатическим методам, стремлению обходить острые углы, подстраиваться. Человек с сильно проявленным Хироном в гороскопе — это настоящий Остап Бендер, великий комбинатор. Хирон в первом доме. Прирожденный комбинатор и дипломат. Шахматист, умеющий совмещать и сдерживать крайности. Хорошо умеет подстраиваться под разные ситуации, подбирать ключ к решению любой проблемы, вести разноплановые проекты. В худшем варианте Хирон означает склонность к аферам, двурушничество, двойные стандарты, попытку усидеть на двух стульях, подлость и склонность к демагогии. Хирон во втором доме. С одной стороны, данное положение говорит об умении хорошо находить выходы из разных финансовых ситуаций. Такой человек всегда имеет альтернативные источники заработка и стремится подстелить соломку, умеет находить оптимальный выход в сложной ситуации и договариваться. С другой стороны, это положение спекулянтов, жуликов, интриганов, всех тех, кто ведет запутанную материальную жизнь. Хирон в третьем доме. Говорит о знакомстве с партнером по браку на учебной скамье. Один из показателей любовных отношений с родственником или соседом. Хирон в третьем доме делает человека общительным, контактным, позволяет хорошо усваивать и комбинировать информацию. В худшем варианте это один из показателей частой смены брачных партнеров. Возможны двойственные ситуации, вплоть до инцеста, и судебные разбирательства с родственниками и ближайшим окружением. Хирон в четвертом доме. Обеспечивает дипломатичный подход к семье и к семейной жизни. Такой человек может жить на два дома, например, полгода в Москве, полгода за границей, и на две семьи. Также это признак споров и судебных разбирательств по поводу недвижимости и собственности. Дом обладателя данного положения Хирона может быть разделен на две части, и в нем может быть два хозяина. Это возможный показатель решения проблем с жильем за счет брака. Хирон в пятом доме. Один из показателей близнецов и вообще многодетности, особенно у женщин, а также хорошего контакта с детьми, в том числе с чужими, от других браков. Такое положение Хирона — признак запутанной романтической жизни. У такого человека, либо у его супруга или супруги, может быть любовник или любовница. Хирон в шестом доме. У такого человека две работы или работа и халтура. Он, как Фигаро, успевает и здесь, и там. Высока вероятность познакомиться с будущим партнером на работе. Один из показателей безбрачия и холостяцкой жизни. Хирон в седьмом доме. Это дипломатичные, интеллектуальные партнеры и супруги. Спокойный, миролюбивый брак. Хорошие дипломатические способности в обществе. Это положение — благоприятный показатель для юристов. В худшем варианте Хирон в седьмом доме указывает на брак по расчету, на многоженцев и аферистов. У такого человека могут быть напряженные отношения с законом. Хирон в восьмом доме. Положение говорит о тяжелых испытаниях, связанных с браком. Может означать знакомство с супругом при необычных обстоятельствах. Так моя подруга с Хироном в восьмом доме познакомилась со своим мужем на похоронах. Также это показатель живучести брака. Здесь же есть опасность стать жертвой шантажа, обмана, насилия. Хирон в девятом доме. Общественная деятельность, широкий кругозор, умение адаптироваться и находить общий язык с людьми из других стран и культур. Возможен брак с иностранцем. Такой человек способен легко поменять веру, идеологию, кардинально изменить мировоззрение. В худшем варианте один из показателей скитаний — бродяжничество, неприкаянности, жизни на несколько домов при отсутствии собственного угла. Хирон в десятом доме. Один из показателей престижного брака или союза с начальником. Между супругами может быть большая разница в возрасте. Хорошее положение для общественной популярности. Такой человек умеет приходить к целям дипломатическим путем, избегая острых углов. В худшем варианте — показатель человека, который пытается быть удобным всем, а в итоге всех подводит и садится между двух стульев. Хирон в одиннадцатом доме. Брак на дружеской основе. Много друзей, среди которых могут быть и странные. Также это один из показателей гражданского брака или отношений, которые могут быть шокирующими для его окружения. В отношениях с друзьями, и не только, возможны предательства и двойственные ситуации. Хирон в двенадцатом доме. Положение говорит о тайне. Во-первых, вероятно, тайна, связанная с браком. Во-вторых, здесь, возможно, любовь столь сильная, что люди сразу идут венчаться. В-третьих, у супругов может быть много секретов друг от друга. В-четвертых, Хирон в двенадцатом доме часто указывает на нежелание человека афишировать свою личную жизнь. В худшем варианте это один из показателей фиктивного брака или того, что партнер по браку сидел в тюрьме либо лечился в психиатрической больнице. Или же человека самого могут посадить в тюрьму по ложному доносу. Прозерпина в домах гороскопа. Планета не оказывает колоссального влияния на судьбу, потому что расположена очень далеко от нас. Для сравнения, цикл ее обращения — 600 лет, а Плутона — 248 лет. Тем не менее, если у нее есть аспекты с минорными, личными планетами, то мы почувствуем ее воздействие. Поэтому мы все же скажем пару слов о Прозерпине в домах гороскопа. Она указывает сферу, где мы сильнее всего ощущаем долг, ответственность, четкость. Это те сферы, где человек склонен поступать так, как должен, действовать во благо других. Поскольку Прозерпина — планета медленная, мы, как правило, начинаем чувствовать ее воздействие во второй половине жизни, после 45 лет. Прозерпина в первом доме. Говорит об общей ответственности человека, сильном чувстве долга. Он стремится заботиться о других, проявляет четкость и наблюдательность. С возрастом у него могут развиться высокие аналитические и детективные способности. Также Прозерпина в первом доме — показатель внешней моложавости и неплохого здоровья. В худшем случае такое положение означает маниакальную любовь к порядку и чистоте, занудство, въедливость, крайнюю дотошность и страх за свое здоровье. Прозерпина во втором доме. Дает умение достигать больших материальных результатов малыми средствами. В худшем варианте — скупость, мелочность, зацикленность на материальных вещах и чрезмерная привязанность к ним. Это эдакая коробочка из мертвых душ Гоголя. Плюс ко всему, возможно, придирчивость, чрезмерное следование правильному питанию. Прозерпина в третьем доме. Четкость в вопросах информации и переписки, хорошая память на мелочи. Человек хорошо справляется со скрупулезной работой, педантично учится, особенно в зрелом возрасте. Это положение подходит для учителя младших классов, педантичного и скрупулезного. В худшем варианте Прозерпина в третьем доме дает зацикленность на орфографии и пунктуации. Это так называемые граммар нации, который, кажется, готов убить за лишнюю запятую. Кроме того, Возможны болезни ближайших родственников — братьев, сестер, дядь и теть. Прозерпина в четвертом доме. Отвечает за все, что связано с домашними делами. Дома у такого человека чистота и идеальный порядок. С ним часто живут пожилые родители, вообще старшее поколение, а также животные. Он за всеми ухаживает. Прозерпина в четвертом доме дает терпимость по отношению к близким. В худшем варианте человеку портит жизнь необходимость тащить всех домочадцев на себе. Или же он не дает родным покоя бесконечными придирками. У моей знакомой бабушки был сын с прозерпиной в четвертом доме. Он не разрешал ей съесть ни кусочка сырокопченой колбасы, потому что это вредно. И она покупала себе 50 граммов этой колбасы, чтобы полакомиться парой бутербродов до возвращения сына. Они жили вместе всей семьей в одном большом доме. Прозерпина в пятом доме. Один из показателей бесплодия, а также проблем с детьми и здоровьем. Также может указывать на серьезное глубокое отношение к детям, которое позволяет работать с ними. Нередко такой человек находит для себя смысл жизни в подрастающем поколении. Прозерпина в шестом доме. Гиперответственность, повышенное чувство долга. Такое положение часто бывает у врачей, санитаров, работников хосписов и домов престарелых, у тех, кто присматривает за больными и немощными людьми. В худшем варианте у человека постоянные проблемы с собственным здоровьем, или же это мнимый больной, который постоянно лечится. Также человек может испытывать постоянную неудовлетворенность собой и своей работой. Прозерпина в седьмом доме. Дает четкого, спокойного, неэмоционального партнера с большим чувством долга. Один из показателей брака с врачом или аналитиком. Человеку свойственно самопожертвование, чувство долга в общественной жизни. В худшем варианте говорит о партнере, который, приходя домой после тяжелой работы, отодвигает шкафы и смотрит, нет ли там пыли. Я видела такое положение у одного товарища. Другой вариант — жадный, скупой партнер, зацикленный на мелочах, к тому же страшно подозрительный. Прозерпина в восьмом доме. Прекрасный показатель для хирургии. Такой человек умеет расставлять приоритеты в сложных ситуациях, учитывать все нюансы. Также очень хорошее положение для тех, кто занимается йогой или другой подобной практикой. Прозерпина дает собранность, системность. В худшем случае говорит об опасности от животных. Я видела гороскоп девочки с прозерпиной в восьмом доме, у которой была аллергия и которая умерла от укуса пчелы. Также человек может настолько зависеть от планирования и бояться неподвластных ему перемен, что при малейшем изменении планов у него случается кризис и истерика. Прозерпина во втором и восьмом домах — прекрасный показатель для диетологов. Они знают, как ограничить людей, создать им рамки и организовать новую систему питания. Прозерпина в девятом доме. Частый показатель службы за границей. Работы в МИД, командировок, военной службы за пределами родной страны, идеологической деятельности. Обладатели данного положения четкие и системные. Это хорошие наставники, преподаватели вузов. В худшем варианте это изменники, предатели Родины. Прозерпина в десятом доме. Такие люди умеют спокойно, уверенно, шаг за шагом ставить цель и идти к ней размеренно, не распыляясь ни на что лишнее. У них все прописано. Это великолепные практики. В худшем варианте человек, продвигаясь по карьерной лестнице, зарабатывает себе букет профессиональных заболеваний. Плюс ко всему, возможно, слепое служение. Человек с таким положением посвящает жизнь работе и карьере, отказываясь от всего остального, и в результате оказывается в полном одиночестве. Типичный пример — главная героиня фильма «Служебный роман» — сухая служака Мымра. до ее чудесной трансформации. Прозерпина в 11-м доме. Такой человек может легко работать как фрилансер. Ему не требуется внешний контроль, у него прекрасная самодисциплина. Также он может хорошо сочетать нововведения и запланированный труд. Это реформатор, который легко систематизирует идеи и воплощает новое в жизнь. В худшем случае положение дает постоянное недовольство своей судьбой. Такой человек не бывает счастлив ни при каких обстоятельствах. Прозерпина в 12-м доме. Прекрасное положение для работы в секретных инстанциях. Такие люди — разведчики, врачи закрытых учреждений, ученые режимных предприятий. Нередко ими движет одержимость некими идеями. В худшем случае — показатель работы по принуждению, а также история про полностью потерянное здоровье, вся жизнь человека, лечение, пребывание в больницах. Это показатель сложных заболеваний, в том числе наследственных, а также инвалидности. Черная луна в домах гороскопа. Напоминаю, что черная луна символизирует в нашем индивидуальном гороскопе соблазны и искушения. Это точка эмоциональных перегибов, слишком сильных желаний, эмоциональных триггеров. В любом случае, это проблемная и сложная точка, потому что она дает гипертрофированность, гипержелание, гиперчувствительность. Плюс ко всему, это точка искушений, то место, где нам хочется влезть в глупую или сложную историю, пройти по грани. Также черная луна дает зацикленность на делах того дома, где она располагается. Если она стоит в соединении с планетой, то это зацикленность по функциям данной планеты, погруженность в нее. Например, если черная луна стоит во втором доме в соединении с Венерой, то это дает жуткую озабоченность материальными благами. Черная луна, попадая в те или иные дома гороскопа, показывает сферу, где у нас чаще всего возникают проблемные ситуации, откуда нам, грубо говоря, прилетает. Конфликты, сложности, неприятности. Также стоит помнить о том, что черная луна всегда работает на трех уровнях. Третий уровень — это сверхпрокачка, когда мы уже полностью растождествились с искушениями и соблазнами. Это исключительный случай. Вариант, например, Серафима Саровского. Обычно же у нас два уровня. Первый — когда мы сами создаем проблемы по черной луне, второй, более продвинутый, когда мы уже очистились, но не окончательно, а потому притягиваем к себе проблемы по черной луне извне. Дом, где она расположена, говорит нам о сферах жизни, в которых мы сами создаем либо притягиваем к себе проблемы. Поэтому он требует пристального внимания. Дом, где у вас стоит черная луна, должен быть в зоне особого контроля. Любые незначительные проступки, халтура, недоделки по функциям данного дома могут запустить цепочку неприятных событий. Особенно сильно нас это затрагивает в возрасте 9, 18, 27, 36, 45, 54 лет и далее. Приблизительно раз в 9 лет черная луна возвращается ровно в то же место, где она была в день нашего рождения, в тот же знак и тот же дом. В этот момент она показывает нам свой дурной характер по полной программе. Поэтому раз в 9 лет следует быть особенно внимательными и аккуратными по функциям тех домов, где расположена черная луна. Черная луна в первом доме. Проблемы возможны везде. Но в основном они связаны с физической нагрузкой, перенапряжением в спорте, слишком активным позиционированием себя, навязчивостью и излишней настойчивостью. Как правило, человек с черной луной в первом доме сам создает себе проблемы. Он сам кузнец своего счастья. Он может быть агрессивен, склонен распускать руки. Кроме того, обладатель черной луны в первом доме склонен вести себя излишне независимо. Такой человек либо сам ведет себя нарочито агрессивно, либо притягивает к себе агрессию. Черная луна во втором доме. Все соблазны связаны с материальными благами. Человек стремится получить финансовое благополучие и деньги любым способом. Он склонен к чрезмерной жадности, безжалостности, может создавать финансовые пирамиды и вовлекать в них людей. Это такой Раджа из мультфильма «Золотая антилопа». Сложные ситуации обладателя черной луны во втором доме носят чаще всего финансовый характер. Это риск быть обманутым, обворованным, разоренным. Такой человек либо сам готов на очень многое ради денег, либо притягивает к себе финансовые проблемы. Черная луна в третьем доме. Здесь поднимается проблематика ближнего круга. У обладателя такого положения часто бывают неприятные ситуации, связанные с близкими родственниками, проблемные братья и сестры, родственники или соседи-алкоголики, которым надо все время помогать. Кроме того, он может стать жертвой клеветы, провокации, интриг, исходящих от родственников и соседей. Либо же он сам склонен к сплетням, клептомании, доносам и воровству. Черная луна не только портит сферу дома, в котором стоит. Например, если она у вас во втором доме, то это не значит, что вы обязательно будете бедствовать. Вовсе нет. Она может дать и сверхбогатство. Или, если черная луна в первом доме, это не значит, что вы будете серой мышкой. Наоборот, она может дать сверхпопулярность и внимание к вашей персоне. Но черная луна всегда дает гипертрофированность, искажение в ту или иную сторону. Например, сколько бы у вас ни было славы или денег, вам всегда будет недостаточно. А если она стоит в третьем доме, то сколько бы знаний вы ни получили, вам всегда будет казаться, что их не хватает. Черная луна в четвертом доме. Влиятельное положение черной луны. Как правило, оно говорит о проблемах с домом, семьей и родителями. Это один из признаков тяжелого детства. Вероятны сильные конфликты с родителями, неприятие их авторитета, ссоры, оскорбления. Человек может быть жертвой деспотичных родителей. Кстати, такое положение нередко бывает в гороскопе старших детей от предыдущих браков. Человека могут даже выгнать из дома. Это один из показателей бездомности. В то же время черная луна в четвертом доме может быть признаком залюбленного, избалованного ребенка, который ни в чем не знал отказа. Как писал Эдуард Успенский, «Дайте то, подайте это, посадите на коня, посмотрите на меня». Таким образом, черная луна в четвертом доме вовсе не означает, что у человека нет семьи. Она может и быть, но в семейных делах присутствует сильный перегиб. Вообще, черная луна в четвертом доме, так же, как и в раке, дает связь с кармой рода, причем не всегда позитивную. А если она и в знаке рака, и в четвертом доме, то однозначно указывает на кармическую отработку судьбы рода. Например, она может быть признаком наследственных заболеваний. Человек с черной луной в четвертом доме либо сам конфликтует с ближними и сеет проблемы дома, либо неприятности приходят к нему извне. В детстве это могут быть трудные родители, во взрослом возрасте — сложные отношения внутри собственной семьи. Правило трех указаний. Чтобы какое-либо событие точно с вами произошло, на него должны указывать минимум три фактора. Это особенно важно в случае с негативными показателями. Предположим, у вас есть показатель вероятной бездомности — черная луна в четвертом доме. Но если его не поддерживают другие показатели, то это ничего не значит. Чтобы действительно случилась бездомность, нужно совпадение нескольких факторов. Например, помимо черной луны в четвертом доме, в нем же должен быть и Уран, а управитель четвертого дома должен находиться в квадратуре к Плутону, сигнификатору восьмого дома. Вот тогда это действительно серьезный показатель проблем с жильем. Потому что и планеты внутри дома, и сам представитель дома находятся в сложных положениях, и повторяется это троекратно. Но пока нет трех указателей, не надо пугаться и пугать других. С этим сталкиваются все начинающие астрологи. Сначала мы лезем в свой гороскоп, потом в натальные карты детей или вторых половинок. И видим там только худшее. Поэтому я в своей школе запрещаю ученикам смотреть гороскопы близких до тех пор, пока не наберутся достаточно информации и опыта. Я и сама до сих пор предпочитаю не смотреть гороскоп собственного сына по той же причине, что хирург не оперирует своих близких. Черная луна в пятом доме. В первую очередь дает страсть к азартным играм. Либо человека в них облапошивают, либо он сам обманывает других. Для женщин это один из возможных показателей бесплодия и проблем с детьми. И самое главное — это серьезное предостережение против абортов. Они противопоказаны обладательницам черной луны в пятом доме. К сожалению, я часто видела такое в собственной практике. Женщина с черной луной в пятом доме сделала в молодости аборт и больше не может иметь детей. При этом черная луна в пятом доме также указывает на неконтролируемую многодетность. Кроме того, обладателям данного положения надо обращать пристальное внимание на воспитание потомства. У них могут быть трудные дети, а сами они, в свою очередь, тяжелыми, жесткими родителями, либо, наоборот, чересчур безалаберными. Также возможны проблемы с личной жизнью, либо ярко выраженное однолюбие, либо, что гораздо чаще, неразборчивость или влюбчивость. У Казановы наверняка черная луна была в пятом доме. Черная луна в шестом доме. Это один из показателей проблем со здоровьем, хронических и наследственных заболеваний, особенно если черная луна связана со знаками воды. Человек может быть ипохондриком, мнимым больным, который без конца лечится и мучает всех окружающих своими жалобами. Вероятность этого особенно высока, если черная луна попадает в знак Девы или находится в соединении с Прозерпиной. Также черная луна в шестом доме является признаком проблем на работе. Либо человек сам конфликтует с коллегами, либо они воспринимают его как белую ворону. Еще один пласт проявления черной луны в шестом доме — это сложности с домашними животными. То они человека покусают, то поцарапают, то на них случается аллергия. Это не значит, что ему нельзя заводить домашних животных, просто нужно вдумчиво выбирать их. Часто черная луна в шестом доме бывает у владельцев огромного количества животных. Старушка, содержащая 50 котиков. Либо у любителей экзотических животных. Питон в московской квартире. Черная луна в седьмом доме. Человек часто мыслит так. «Все дураки, агрессоры и безобразники. Один я хороший». Ему не удается установить нормальные отношения с другими людьми, либо по его вине, либо по независящим от него причинам. Это положение — один из показателей безбрачия или проблемного брака. Либо наоборот, люди с черной луной в седьмом доме патологически не могут быть одни. В целом, черная луна в седьмом доме дает перекосы и странности в сфере брака. Например, я видела гороскоп человека с черной луной в седьмом доме, и он дважды женился на одной и той же женщине. В худшем варианте обладателя данного положения постоянно преследуют судебные тяжбы и издержки, либо он сам их инициирует. От чего это зависит? Сам человек лезет на рожон, либо на него валятся проблемы? От индивидуального гороскопа и темперамента. Человек с активной жизненной позицией и, например, с черной луной в седьмом доме, будет всегда судиться сам. Проявленные знаки Овна, Стрельца, Козерога. Человек пассивно-инертный, с проявленными знаками Рыб, Рака, Тельца, чаще будет попадать в передряги. Но черная луна в любом случае проявится. Черная луна в восьмом доме. Особенно сложное положение для черной луны. Человек может притягивать к себе насилие, извращение, чрезмерные риски, катастрофы. Либо он сам является агрессором и маньяком. В целом, человек с черной луной в восьмом доме либо притягивает экстремальные ситуации, либо, что гораздо чаще, сам их создает под влиянием адреналиновой зависимости. Данное положение — один из показателей интереса к оккультным знаниям, но особенно человека интересует черная магия. Это часто история про чужие деньги, кредиты, попадание в долговые ямы. Также черная луна в восьмом доме может быть показателем очень успешных банкиров и всех тех, кто делает деньги на несчастьях других людей. Черная луна в четвертом, восьмом и двенадцатом домах, так называемом оккультном треугольнике, говорит о больших оккультных способностях у человека. Черная луна в девятом доме. Человек считает себя самым умным, его невозможно переубедить или переспорить. У него чрезмерная уверенность в своей исключительности и правоте. Однако, возможно, и обратное. Человек ни в чем никогда не уверен и вообще не имеет собственной точки зрения. Возможно, опасность, исходящая от заграницы, иностранцев, вплоть до попадания в тюрьму в чужой стране. Часто человек с этим положением черной луны становится жертвой доктрин, религиозных идей, попадает в секты, либо сам их создает и возглавляет. Черная луна в десятом доме. У человека могут быть склонности к авторитаризму и деспотизму. Он чрезмерно стремится к власти, к карьере, для него цель оправдывает средства. При этом, достигнув цели, он сам же склонен ее обесценивать. Или же его профессиональная жизнь — это череда взлетов и падений, причем каждое новое падение болезненнее предыдущего. Также он может быть полностью безвольным, иметь бесконечные проблемы с руководством, быть постоянной жертвой диктата, начиная со школьного учителя и заканчивая деспотичным начальником на работе. Часто люди с таким положением черной луны приносят на алтарь достижений и самореализации практически все. Черная луна в одиннадцатом доме. Данное положение означает проблемы с друзьями. Такой человек сам бесконечно всех предает и потому не имеет близких товарищей, либо друзья и единомышленники его предают. Также черная луна в одиннадцатом доме указывает на увлеченность ложными идеями. Это революционеры, бунтари, анархисты. Вероятно, бесконечные перемены, которых человек не заказывал. Вроде сам он спокойный, законопослушный, никого не трогает, но жизнь постоянно его испытывает. Ему сложно строить планы, поскольку они часто рушатся. Про такого говорят: хочешь насмешить Бога, расскажи о своих планах. Черная луна в двенадцатом доме. Еще одно оккультное положение черной луны. У человека велико желание погрузиться в себя. Он любит одиночество, либо его жизнь складывается так, что он все время оказывается в одиночестве. Человек может уйти в монастырь, принять монашеский сан, стать затворником, йогом, который самоизолируется от общества. Самое интересное, что чувствует он себя при этом хорошо, как бы это ни выглядело в глазах других людей. Черная луна дает сильную склонность к мистике, намерение нырнуть так глубоко, что и не вынырнуть. Как говорится, когда ты смотришь в бездну, бездна смотрит в тебя. Это один из показателей того, что человек подвержен чужому магическому воздействию типа порчи из глаза. Сам он тоже может быть колдуном. Кроме того, это прекрасный шпион, серый кардинал, заговорщик, либо он сам становится жертвой заговора. В худшем случае положение указывает на наркоманию, алкоголизм, сумасшествие. Практикум. Как призывать к порядку черную луну в разных домах гороскопа? Во-первых, обнаружив черную луну в том или ином положении, не надо впадать в транс. Она есть у всех. Во-вторых, черная луна лучше всего прорабатывается через профессию или хобби. Первое, что нужно сделать, увидев свою черную луну, это ее признать. Как психолог могу вас заверить, первый шаг к проработке любых проблем, недостатков и сложностей в нашей психике — это признание. Принятие факта, что проблема есть и она мешает. Когда вы научитесь с ней жить, она начнет растворяться. Принцип работы здесь такой же, как и с любым хроническим заболеванием. Если распознать приближение очередного приступа по первым признакам и принять превентивные меры, то вы перенесете его гораздо легче. Второе, чем вы можете себе грандиозно помочь, это не нырять в проблемы черной луны самостоятельно. Осознав свою проблему, вы можете, если не остановиться мгновенно и полностью, то хотя бы притормозить и посмотреть на ситуацию со стороны. Это основная глобальная рекомендация для всех. Признайте свою черную луну, смиритесь и даже полюбите ее. Погруженность и зацикленность на теме дает именно она, и это можно прекрасно трансформировать в соответствующее хобби или проработать в спорте. Черная луна в первом доме. Старайтесь держать себя в руках, не злоупотреблять физической силой, не бравировать, не слишком грубить и хамить. В идеале защищайте слабых, и прежде чем что-то сделать, 7 раз подумайте. Конечно, старая поговорка гласит, что пока вы 7 раз отмеряли, другие уже отрезали, но в случае с черной луной в первом доме вы слишком быстры на расправу. Поэтому используйте правило 24 часов. В любой сложной ситуации дайте себе сутки на ничего не делание. Вам подойдет метод Скарлетт О'Хары, главной героини «Унесенных ветром», которая в трудной ситуации говорила: «Я подумаю об этом завтра». Черная луна во втором доме. Следует помнить о том, что, во-первых, всех денег не заработаешь, а во-вторых, Бог велел делиться. Таким людям важно заниматься меценатством, благотворительностью, поддерживать других. Когда жена или близкие просят денег, не отказывайте им. Это не последние ваши деньги, вы действительно умеете зарабатывать. Как говорится, в гробу нет карманов, так что старайтесь делиться с другими. Черная луна в третьем доме. Во-первых, человеку надо помнить старые пословицы: «Слово не воробей, вылетит не поймаешь» и «Язык мой, враг мой». Прежде чем что-то сказать, а черная луна в третьем доме — это еще и ситуации «ляпнуть не подумав», стоит поразмыслить, а иногда и промолчать. Во-вторых, надо помогать родственникам, быть внимательным к ним, уделять им время. Если есть проблемы с клептоманией, очень важно помнить, что это заболевание, и его можно вылечить, обратившись к соответствующим врачам. Черная луна в четвертом доме. Основная рекомендация для таких людей — почитай отца и мать своих. При данном положении черной луны полезны любые практики прощения родителей, а сегодня таких много — холотропное дыхание, регрессия в прошлой жизни, разные виды психотерапии. Особенно это касается людей уже взрослых. Важно понять, что родители не всегда хотели действовать во вред, и посмотреть на них как на обычных людей, склонных ошибаться, у которых, возможно, изначально были неправильные установки и тяжелый жизненный багаж. Вторая рекомендация — сосредоточиться на собственной семье. Очень важно вынести на поверхность, осознать и проработать негативный опыт из детства, какой бы он ни был. Если вы сами были трудным подростком и конфликтовали с родителями, то следует попросить у них прощения. Если вы пострадали от старших родственников, то очень важно растождествиться с опытом прошлого. Но самое главное — быть верным своей семье. И даже своей стране, как бы высокопарно это ни звучало, потому что черная луна в четвертом доме — это глобально предатель Родины. И не тащить ошибки своих родителей в свою дальнейшую жизнь. Черная луна в пятом доме. Первое. Важно научиться налаживать контакт с детьми. Часто у людей с черной луной в пятом доме дети вызывают отторжение. Второе. Не увлекаться азартными играми. Удача — капризная дама. Она улыбнется, а потом предаст. И эту мысль нужно постоянно держать в голове обладателям черной луны в пятом доме, потому что они склонны рассчитывать на авось, на чудо, которое может и не произойти. Старайтесь более серьезно и осознанно подходить к вопросам, связанным с детьми. Как отсутствие потомства, так и его неконтролируемое появление — не лучший подход. Не злоупотребляйте романтическими связями, будьте разборчивы. Когда вы снова кем-то слишком сильно увлечетесь, вспомните, что через 3 года страсть пройдет. Подумайте, действительно ли этот человек вам подходит. Черная луна в шестом доме. Нужно помнить о том, что мнение других людей может быть верным. Старайтесь держаться мягко, нейтрально, не злоупотреблять своим авторитетом, давать другим высказаться. Важно вдумчивое отношение к своему здоровью, профилактика, профосмотры, стоматолог, гинеколог, терапевт каждый год. При этом отношение к здоровью должно быть разумным. Если вы понимаете, что вы мнимый больной, то обратитесь к психологу, чтобы решить эту проблему. Чрезмерное желание лечиться очень хорошо снимается серией психологических сеансов. И, конечно, важно помогать братьям нашим меньшим. Но опять же, без перегибов. Если у вас две подобранные на улице собачки и две такие же кошечки, то еще одну собачку или кошечку заводить не надо. В ущерб себе, близким, соседям и другим существам, разделяющим с вами жилплощадь. Черная луна в седьмом доме. Очень важно не нарушать закон. Не усиливайте черную луну негативными действиями. Ищите общий язык с другими. Старайтесь смотреть на других людей без негатива, быть более открытыми, спокойными, мягкими. Поддерживайте хороший климат в семье, но в то же время не давайте себя в обиду. Важно научиться в отношениях гармонии, баланс убрать-давать и выстраивать здоровые личные границы, когда все живут во взаимном уважении друг к другу и умеют не просто слушать, но и слышать. Часто в этом хорошо помогает психотерапия. Черная луна в восьмом доме. Нужно научиться обуздывать свои животные инстинкты, вспышки гнева, внезапные желания, сдерживать бремя страстей и проявлять сострадание к окружающим. При таком положении черной луны у ребенка родители могут помочь ему, воспитывая в нем эмпатию, а не жесткость. Важно избегать манипуляций, поскольку в худшем проявлении люди с черной луной в восьмом доме — это энергетические вампиры, манипуляторы и, что называется, душные люди. Помните, что и вы можете быть таковым, так что старайтесь быть мягче, добрее, искреннее. В этом помогут занятия благотворительностью, поддержка других, причем не столько денежная, сколько энергетическая. То есть вам нужно не просто пожертвовать деньги приюту, а поехать туда волонтером. Прорабатывать черную луну в восьмом доме помогает самоотдача, а также профессии психолога, психотерапевта, хирурга. Черная луна в девятом доме. Ее обладателям важно помнить, что мнения бывают разные. Есть такие вещи, как плюрализм и многополярность. Нужно выйти из парадигмы «есть два мнения, одно мое, другое неправильное». Таков совет людям с черной луной в девятом и десятом домах, потому что эти высокие дома связаны с личностью, эго и самооценкой и нередко пытаются давить авторитетом. Необходимо тормозить себя при зарождении мысли о том, что все дураки, а я в белом пальто. Как только вы ее заметите, то вспомните, что любой, даже самой высокоразвитой личности, свойственно ошибаться. Не нарушайте правопорядок, потому что девятый дом отвечает за закон и порядок. Особенно важно помнить об этом за границей. Незнание законов не освобождает от ответственности. Находясь в других странах, ведите себя максимально корректно и уважительно с представителями другой культуры. Черная луна в десятом доме. При черной луне в десятом доме хорошо строить карьеру там, где есть структура, иерархия, порядок. Такое положение свойственно номенклатурным и партийным деятелям, а также военным. В данном случае вероятны перегибы типа «я начальник, ты дурак», не поддавайтесь им. Помните, что черная луна будет вас обволакивать и затаскивать в работу, как в воронку. Важно выныривать оттуда и не забывать про остальную жизнь. Напоминайте себе о жизненном балансе, о ближних, о семье. Не стремитесь к власти любой ценой. И не кладите всю жизнь на алтарь карьеры. Если последнее вдруг накроется медным тазом, то вы, оглянувшись вокруг, поймете, что остались на пепелище. У вас нет ни родственников, ни друзей, никого. Прослушайте рекомендации для черной луны в девятом доме. Они во многом относятся и к вам. Черная луна в одиннадцатом доме. Во-первых, не стоит постоянно жить будущим и увлекаться планами. У вас есть маниакальное желание распланировать жизнь на 500 лет вперед, особенно если черная луна находится в земных знаках и раке. Это снимает вашу тревожность. Учитесь жить здесь и сейчас. Осознайте тот факт, что для создания чего-то нового не обязательно вырывать все старое с корнем. Уходя, не хлопайте дверями и не сжигайте за собой мосты. Вам, наоборот, очень важно наводить мосты, оставлять для себя тропинку, возможность вернуться. Если вы разводитесь, не ругайтесь с бывшим супругом в пух и прах. Также будьте аккуратнее с друзьями. Если у вашего ребенка черная луна в 11-м доме, то я очень рекомендую разрешить ему приводить друзей к себе в гости. Пусть у вас дома начнется балаган, зато вы будете знать, с кем общается ваш ребенок, сможете на это влиять, и у вашего сына или дочери сократятся риски попасть в дурную компанию. У меня самой черная луна в 11-м доме, и две мои подружки детства пострадали от наркотиков. Одна села в тюрьму за их распространение, а вторая в итоге умерла. Мои родители всегда разрешали моим приятелям приходить к нам в гости, и узнав, что эти девочки связались с наркотиками, они встали стеной. Тут же нашли мне новых товарищей и другие развлечения. Будьте друзьями своим детям и следите за тем, чтобы они не попали под дурное влияние. Черная луна в 12-м доме. Вам важно культивировать в себе истинную веру. Да, пусть вы выглядите немного странно со стороны, пусть люди считают вас человеком не от мира сего, но для вас вера и религия — не пустой звук. Нельзя слишком глубоко погружаться в иллюзии, грезы, мечты. И детям с черной луной в 12-м доме не давайте этого делать. Важно иметь крепкую связь с реальностью. Черная луна в 12-м доме хорошо прорабатывается через гадания, мистику, но в умеренных дозах. Не стоит обращаться к астрологам и тарологам чаще 2 раз в год. Главное — соблюдать баланс. Черная луна в 12-м доме — это очень сложно, особенно если она стоит в водных знаках. Такие люди заглядывают в бездну. Им важно не избегать реального мира, не попадать в секты. Уж лучше быть шпионом и серым кардиналом, это менее опасно. Часто это служители культа. Постарайтесь находиться здесь и сейчас, помнить, для чего вы делаете что-либо, не отрываться от своей человеческой сущности, быть духовным, но не забывать и про хлеб насущный. Лунные узлы в домах гороскопа. Фиктивные точки, связанные с Луной, с точки зрения астрологии, важны как задача, как путь души в текущем воплощении. Хочу обратить внимание дорогого слушателя, что сейчас бытует мнение, что заходящий узел — это плохо, а восходящий — хорошо. Это в корне неверно. Такое понимание узлов пришло к нам из хараррной астрологии. Однако методика харарров — отдельная средневековая история, где заходящий узел является ингибитором процесса, а восходящий — катализатором. Это совсем другой метод. В гуманистической натальной астрологии заходящий и восходящий узлы — это пара. Они работают вместе. Для наглядной иллюстрации их совместной работы я всегда привожу мою любимую аналогию с корнями и кроной дерева. Заходящий узел — это то, что у нас уже есть, наши корни, основы, таланты, способности, свойства, некий потенциал и опыт, который мы принесли из прошлой жизни. Восходящий узел указывает нам путь, куда мы должны двигаться, развиваться, какие цели, задачи, перспективы, направления, качества и свойства личности должны наработать в этой жизни. Ось оппозиции между ними — это ствол, который доставляет питательные вещества от корней и помогает формировать и растить крону. Если подрубить корни, то есть отказаться от того, что дает нам заходящий узел, то крона не вырастет. Не надо ни от чего отказываться. Это история про пространственно-временной континуум, если хотите, связь между прошлым и будущим. Через старые знания мы идем к новым навыкам. Заходящий узел и его положение в доме расскажут нам о том, из какой среды, из какого потока мы пришли в эту жизнь, а знак зодиака — о том, какими качествами и свойствами характера мы уже наделены. Восходящий узел в знаке и в доме говорит о том, какие черты характера — знак, и в какой области — дом — надо реализовывать. Возьмем как пример восходящий узел в седьмом доме — знаке Овна. В таком случае надо двигаться в партнерство от «я» к «мы», но в то же время двигаться активно, брать инициативу в свои руки. Овен — это качество характера. Как я это делаю? Седьмой дом — это сфера. Где я это делаю? Главное, запомните алгоритм. Как — это знак зодиака, где — дом гороскопа. Так, качество Овна можно применить в разных сферах. Если восходящий узел в десятом доме, то в карьере. Если в четвертом доме, то в семье. А если восходящий узел стоит в десятом доме, но не в Овне, а в Раке, то карьеру надо строить мягко, интуитивно, с опорой на семью. Человеку с восходящим узлом в десятом доме в Раке нужно развивать карьеру через качества и свойства Рака. Это может быть продолжение семейного бизнеса или, например, психология, детский сад, уход за пожилыми или другие виды рачьей деятельности. Могу дать такую рекомендацию. Выпишите качества и свойства характера, свойственные знаку зодиака, в котором у вас стоит восходящий узел. Потом выпишите специфику дома, где стоит данный узел, и соедините первое со вторым. Применяйте данные качества и свойства характера по сферам этого дома. Восходящий узел в первом доме, заходящий узел в седьмом доме. В прошлом воплощении человек научился взаимодействию с другими людьми. У него большой опыт партнерских отношений и, возможно, брачных уз. В этом воплощении ему нужно больше фокусироваться на себе, своей личности, самостоятельном пути развития, физических качествах, заниматься спортом, например. Не вкладывать всю энергию в отношения, а наоборот, открыто заявлять о себе и самоутверждаться, но делать это с опорой на партнера, естественно, на добровольной основе. Например, у человека хороший партнер, и необходимость строить личную жизнь его не отвлекает, поэтому он, рано женившись или выйдя замуж, может полностью сосредоточиться на своей модельной или блогерской карьере. Ошибочно полагать, что по дому, где стоит заходящий узел, нам ничего не светит. Девушки, увидев у себя заходящий узел в седьмом доме, часто пугаются, что опыт по браку они исчерпали в прошлой жизни, и в этой им замуж не выйти. Неправда. Иногда события действительно развиваются так, но по другой причине. Заходящий узел — это то, что дается нам легко, и мы часто это не ценим. Так женщины с заходящим узлом в седьмом доме чувствуют, что могут легко выйти замуж, и поэтому не прикладывают особых усилий к построению отношений. Но в данном случае это осознанный выбор, так что бояться нечего. Если вы хотите вступить в брак, вы легко это сделаете, имея заходящий узел в седьмом доме. Вам гораздо важнее, выйдя замуж, не погрузиться в семью и быт полностью, не стать домохозяйкой. При таком положении узлов это противопоказано. Иначе и брак очень вероятно разрушится, и карьеру вы не построите. Восходящий узел во втором доме, заходящий узел в восьмом доме. В прошлой жизни человек много рисковал, занимался опасной деятельностью и, может быть, злоупотреблял чужими деньгами или энергией. В этой жизни ему нужно быть ближе к земле, к ремеслу, его деятельность должна быть практической, конкретной. Его задача — уйти от экстрима в сторону спокойствия, размеренной жизни. Часто люди с заходящим узлом в восьмом доме бурные, мятежные, им вечно нет покоя, им все время чего-то не хватает. Поэтому им важно возвращаться к реальности, к стабильности, наслаждаться земными радостями. Им стоит выбирать прикладные профессии, вплоть до тех, где нужно работать руками, или, по крайней мере, где результат можно потрогать руками. Не рекомендуется выбирать профессии по заходящему узлу, потому что это может сильно затормозить развитие. Дело в том, что нас и так часто притягивают сферы, где стоит заходящий узел, ведь это то, что мы уже умеем и знаем, и мы совсем не развиваем то, что положено по восходящему. Восходящий узел в третьем доме, заходящий узел в девятом доме. В прошлой жизни человек занимался просветительской деятельностью, был образованным, религиозным, мудрецом или философом. В этой жизни ему требуется легкость, контакты, связи, постоянный обмен информацией. Это не значит, что с заходящим узлом в девятом доме не надо получать образование. Наоборот, надо. И чем больше вы учитесь, тем лучше. Это довольно простое воплощение. Общайтесь, обучайтесь, делайте это легко. Только не надо бесконечно учить всех. Вы уже занимались этим в прошлой жизни. Опирайтесь на свои знания и расширяйте горизонты. Помогайте другим, заинтересовывайте их, но не давите своим авторитетом. Восходящий узел в четвертом доме, заходящий узел в десятом доме. В прошлой жизни человек был карьеристом. Нередко это также показатель высокопоставленных родителей. При данном положении узлов важно построить свою семью, потому что его так и тянет удариться в работу, в карьеру. Важно помнить о близких, о семье, о традициях. Из всех видов деятельности особенно полезен уход за больными, за стариками, а также психологическая деятельность, воспитание детей. Необходимо чтить память рода, предков. Это не значит, что надо отказаться полностью от карьеры, просто делайте ее не в ущерб семье. Восходящий узел в пятом доме, заходящий узел в одиннадцатом доме. Человек в прошлой жизни был идеалистом в розовых очках, экспериментатором, утопающим в интеллектуальных и творческих прожектах, возможно, даже революционером. Поэтому сейчас ему важно иметь собственных детей, а также воплощать свои творческие идеи на физическом уровне, например, организовывать праздники или даже написать книгу. Также необходимо отказаться от стремления бесконечно переделывать мир и научиться радоваться жизни, такой, какая она есть. Восходящий узел в шестом доме, заходящий узел в двенадцатом доме. В прошлой жизни такой человек был мистиком, погруженным в себя и в свои откровения, социально пассивным, даже конформистом. Он уже намедитировался в прошлой жизни. Часто такой человек рождается в семье духовных практиков. Но в этой жизни ему не следует уединяться и погружаться в тонкие миры, а стоит заняться практической, материальной деятельностью на благо общества, стать врачом, бухгалтером. Это путь от абстракций, духовных тайн и мистики к делам земным, практическим. Пришло время сосредоточиться на профессионализме в своем деле, конкретной деятельности. Если кто-то просит у него помощи, то в данном случае лучше помочь человеку материально, а не предлагать ему помедитировать. Восходящий узел в седьмом доме, заходящий узел в первом доме. Человек в прошлой жизни был индивидуалистом, сосредоточенным на себе. В этой жизни ему нужно научиться взаимодействовать с другими, выйти замуж, жениться, строить отношения с другими людьми и искать в них баланс. Не только давать и рассчитывать на себя, но и брать, делегировать ответственность, контактировать и ладить с окружающими. Восходящий узел в восьмом доме, заходящий узел во втором доме. Один из показателей клинической смерти, как пути развития души. В целом человек пришел из благополучной среды, и ему надо отходить от мирского, в том числе от скопидомства и от консерватизма, и становиться более легким на подъем и в чем-то даже экстремальным. Как правило, обладатель заходящего узла во втором доме — спокойный, уравновешенный, живущий в комфортном мире человек. Он, как правило, стремится ни во что не вовлекаться, а хочет заниматься исключительно личными делами. Тот случай, когда моя хата с краю, и оставьте меня в покое. А ему, наоборот, надо получать новый опыт, учиться помогать, спасать, выходить из зоны комфорта, расти над собой, преодолевать кризисы и опасности. Восходящий узел в девятом доме, заходящий узел в третьем доме. Задача такого человека — учить. Это, например, я, ваша покорная слуга, которая долго не могла начать учить, потому что жила в парадигме заходящего узла в третьем доме. Я знаю только то, что ничего не знаю. Это вечные ученики, которым кажется, что они еще не все выучили. Им всегда недостаточно. Но их кармическая задача — делиться знаниями, заниматься философией, глобальными серьезными учениями. Им очень важно получить высшее образование, а еще лучше — научную степень. При таком положении нужно примерить на себя роль гуру и отдавать что-то людям, а не только брать. Восходящий узел в 10-м доме, заходящий узел в 4-м доме. Нужно строить карьеру, хотя очень хочется заниматься исключительно домом, бытом и семьей. Такому человеку необходима собственная реализация, высокая должность, свое дело, цель, управление другими людьми. Это вовсе не означает отсутствие семьи и дома. Наоборот, у вас это все уже есть. Это ваша база. Но очень важно, чтобы семья поддерживала вас в успешном построении карьеры. Восходящий узел в 11-м доме, заходящий узел в 5-м доме. Это не значит, что не надо иметь детей. Это значит, что не нужно жить инстинктами 5-го дома, сосредотачиваться исключительно на частных интересах, на своих детях и отношениях с любовниками. Необходимо перевести фокус внимания на глобальные вещи, выступать за мир во всем мире, транслировать общечеловеческие идеи. Нужно идти от частного к общему, двигаться от эгоизма и самолюбования к защите прав, заниматься общественным благом, гуманизацией ценностей, изучать новое, заводить настоящих друзей и создавать команду единомышленников, а не только очаровывать противоположный пол и организовывать себе удовольствие. Восходящий узел в 12-м доме, заходящий узел в 6-м доме. Это путь от практика к мистику, верующему. Обычно это очень практичные, приземленные люди, формальные, структурированные, живущие по плану и графику. Их задача — мыслить наоборот. От конкретизации и приземленности идти в веру, отходить от догматизма и правильности и идти в принятие, мягкость, религиозность, духовность, перестать зацикливаться на недостатках других людей. Для этого используйте сферу 12-го дома в плане хобби, профессии и развития в целом.